Глава 9. Аккуратист. Еще один глоток чая с молоком, так любезно налитого Ван Роузом, увы, не спасал от приступа голода и тем более не подсказывал, как выкрутиться. Молчание затягивалось. Однако, поняв, что допрашивать меня бесполезно, оба, не сговариваясь, вздохнули и заскрипели стульями. «Раз у вас все и новых скандалов не предвидится, то, с вашего позволения, я отправлюсь спать», — проронила Лилия, проглотив зевок с закрытым ртом. «И прошу, больше не кричать, иначе прислуга пугается и начинает громыхать чем-то там внизу. Кстати, будь добр, позаботься о гостье, как подобает ее статусу, прежде чем отправить обратно к отцу, чтобы он, наконец, успокоился и передумал тебя смещать с должности ректора. Думаешь, это как-то связано?» «Не уверена, но проверить стоит», — бросила леди Инграм, уже стоя в дверях. «Ведь должна же быть какая-то причина у этого решения». Я сделала еще один глоток и снова ощутила неприятное дрожание в животе. «Ох-хо-хо, как же есть охота!» «Идем», — сжалился надо мной Люпин. «Посмотрю, чем могу тебя угостить в такой час». Поставив чашку на стол, я слишком поспешила и не рассчитала. Окропила каплями не только блюдце, но и столешницу. Хозяин поместья, естественно, нахмурился. Забрал чашку и пристроил ее обратно на подносе. Махнул мизинчиком, и капельки исчезли. «Ох!» До сих пор никак не привыкну к его навыкам уборщика и маниакальному педантизму. Одним словом, аккуратист. Бегло смотрела ровные ряды книг в шкафу за его спиной и получила подтверждение своим мыслям. Ни пылинки, ни трещинки на переплете, ни царапинки на торцах полок. Идеально до безобразия. «Вы все эти книги прочли?» — невольно уточнила у него, когда засмотрелась на стеллаж. Заметить не успела, а Люпин уже стоял у меня за спиной, готовый отодвинуть стул. Неловко поднялась на ноги и расправила плечи, припоминая о собственной привычке сутулиться. «Это собрание отца, которые перешли ко мне по наследству». Не без гордости в голосе изрёк Ван Роуз. «Естественно, читал. А как иначе? Странно, что ты вообще об этом спрашиваешь, ведь среди этих книг есть сборники, лично написанные твоим отцом и подаренные нашей семье в твоем же присутствии». «Наверняка мне тогда было мало лет». Попыталась выкрутиться. «Как сказать?» Его загадочный ответ ничуть не помогал в этом. «Насколько мне известно, ты на 3 года младше меня, а я помню этот день отчетливо». «Вот как?» Люпин протянул мне локоть, на который я и уставилась, искренне недоумевая. «Чего это он? Идешь? «А, да». Я опомнилась и взяла его под руку. «Тьфу, голова моя дырявая, наверняка по этикету положено». Правда, стоило почувствовать его мышцы под тоненьким слоем вафельной ткани рукава халата, как ладонь моя вспотела, а кровь застучала в висках. Легкий озноб прошелся по коже, и спина взмокла. «Тебе нехорошо?» — чуткий Ван Роуз бросил на меня удивленный взгляд. «Если плохо себя чувствуешь, только скажи». «Нет, все отлично. Я просто голодна», — проронила я, выжимая из себя последние остатки манер. «Ведь так хотелось ляпнуть что-нибудь современное, поторопить его, например, принести что-нибудь пожевать». Но Люпин застыл на месте и, словно нехотя, обернулся ко мне, кивая обратно в сторону стола с подносом. «Я же вижу, что ты неважно себя чувствуешь. Лучше подожди здесь. А я, вопреки правилам этого дома, принесу еду наверх и накрою тут». «Спасибо», — негромко проронила я. И действительно припомнила замечание служанки о том, что господа кушают только в столовой. Да уж, сделал над собой усилие и позволил мне нарушить одно из собственных глупых правил. Героизм чистой воды. Я шагнула обратно к стулу и устроилась поудобнее, в то время как Люпин покинул комнату, оставив меня одну. «Ну-с», — услышала я негромкий голос паршивца Марио. «Еще не передумала?» «О чем?» — почти вскликнула я от неожиданности и обернулась к двери, ожидая, что на мой крик снова прибудет леди Инграм или вернется Люпин. Увы, никто не соизволил составить мне компанию, а Марио ехидствовал, сидя на подоконнике окна. «Луна скоро скроется за тучами, и ты еще сильнее ослабнешь», — пояснил он с какой-то затаенной радостью. «Решайся уже, или мучиться дальше, или вновь стать бусей». «Хорошо», — согласилась я. «Но ты, пушистый, расскажешь мне все про эту Эстебану, настоящую дочь магистра Криди, что с ней случилось и почему я пребываю в ее теле?» «Ага, мечтать не вредно», — вопреки ожиданию услышала недовольная. «Откуда же мне знать?» Но после недолгой перестрелки взглядами монстрик все таки сдался и со вздохом проронил. «Ладно, ладно, поищу. Возможно, ее душа бродит неприкаянной, лишившись тела. А может быть, ее уже отнесло магическим течением на мертвый материк. Кто знает?» И только я открыла был рот спросить что-то еще, как вдруг вместо нормальной речи произнесла надоевшее. «Мяу!» И тело начало уменьшаться. Эх, не успела допросить этого блохастого. А он, как назло, возьми и исчезни вместе с лунным светом. В следующий миг в комнату вернулся Люпин. Маленький серебряный поднос в его руке слегка пошатнулся, но тарелка устояла, еле слышно звякнув крышкой. Я же переступила обратно на паркет, выйдя из вороха тряпок. Точнее, одежды, опавшие на пол вместе с моим перевоплощением. «Эста!» — позвал Ван Роуз, оглядывая комнату. Повезло еще, что хозяин меня словно не замечал. Глава 10. Интриганы. Величественное здание Темного Ордена, расположенное в самом сердце столицы Тайзина, материкового королевства людей и разных представителей человекоподобных рас, сегодня было полно народу. Накануне будущего голосования магиусы, дептусы и начинающие авархи прибывали целыми делегациями, чтобы почтить своим присутствием известного на всю округу магистра Криди. А самые влиятельные люди королевства и не покидали кулуары ордена, продолжая плести интриги, желая продвинуться по королевской службе, обогатиться за счет казны или же упрочить позиции в обществе и заключить выгодный брак между своими отпрысками. Одним из таких начинаний и была договоренность между Раймондом Ван Роузом и Летатом Криди. Оба почетных магистра сейчас пребывали в маленькой темной комнатке, освещенной двумя свечами в канделябрах и сложной системой зеркал, сидя за небольшим круглым столом настольной игры под названием «Пять авархов». Трое друзей детства, столь же влиятельных, сколь и опасных соперников в любом азартном начинании, составляли им компанию. Седая, остроконечная бородка Летата украшала скулы худощавого и уже давно немолодого мужчины с морщинистыми веками и легкими мешками под карими глазами. Однако же во взгляде деятельного магистра кипела жизнь, как ни в одном другом существе в ближайшей округе. «Что ж», — Летат перевел негодующий взгляд на Ван Роуза-старшего, «твой сын сам разорвал помолвку с моей дочерью». Тот сидел с надвинутым на лицо капюшоном темного балахона, украшенного разве что платиновой цепью, медальоном-спиралью и двумя ниточками, торчащими из швов на рукавах. Черные блестящие волосы отца Люпина спадали по плечам, вызывая искреннюю зависть у многих отсутствием в его возрасте даже малейшего намека на седину. «Смею заверить», — ровно произнес Раймонд. «Она пропала после того, как мой сын подарил ей бабушкину брошь». «Ох, этот проклятый артефакт!» — усмехнулся светловолосый низкорослый мужчина во фраке. «У твоего сына абсолютно нет никакого вкуса». Раймонд улыбнулся словам королевского казначея по имени Уилфри, чего нельзя было сказать об отце Эстебане, который только и делал, что хмурился. Наконец Криди произнес: «Да, я тебе проиграл в тот раз и согласился исполнить это условие, но твой сын, скажу прямо, вовсе не образчик покладистого Мерина. Поэтому, конечно, решение я оставляю за дочерью». «Наш крошка Лю был злюкой еще с самого рождения», зазвучал совсем рядом мелодичный женский голос. «Луиза?» Сидящие за столом посмотрели на спинку кресла, туда, где выплыла в островок света мама Люпина. «Прошу меня простить, что прерываю ваше чисто мужское уединение, однако же у меня есть разговор к этим почетным господам». Она смущенно улыбнулась и кивнула в сторону своего мужа и магистра Криди. «Дело первостепенной важности. Предлагаю в этот раз окончить игру ничьей». Король кивнул, поправляя рубиновый повседневный венец власти, слегка съехавший на затылок. Затем монарх сложил игровые карточки на стол рубашками вверх. «В этот раз согласен». Летат кивнул и раскрыл карты, демонстрируя трех офицеров Брауни, собранных всего лишь за 3 игровых круга. «Так уж и быть». Раймонд усмехнулся, показав присутствующим 4 авархов из 5 возможных. «Ох, как я не вовремя!» — тихонько хохотнула светловолосая миленькая Луиза в зеленом пышном платье, будто говорила это только своему мужу. Однако услышали все, промолчали. «Тем лучше для нас». Король поднялся из-за стола, слегка скрипнув сиденьем черного бархатного кресла. «Еще одну победу Ван Роузов Тейзин вряд ли переживет». Начальник тайной канцелярии скупо кивнул, поджав губы, ведь в его руках покоился недостающий 5-й аварх. И, как было ранее оговорено между 2 сообщниками, все найденные карточки высших рангов Ван Роуз-старший перед завершением 4-го круга передаст своему другу, чтобы в этот раз помочь выиграть Ралдугеру, желающему попросить короля об одном одолжении. Не вышло. Ещё некоторое время спустя, когда венценосная особа удалилась в компании двоих друзей детства из менее знатных родов, магистр Криди перевёл настороженный взгляд на ещё одну влиятельную личность королевства, за советами к которой обращалась чуть ли не каждая женщина континента. А уж её магические цветы пользовались невероятным спросом у всего населения Тайзина и других мест. «Мне кажется, вы, мои дорогие друзья, немного заигрались со своими карточками. Чья была идея свести моего сына с Эстебаной?» «Моя». Раймонд поднялся из-за стола, чтобы предложить вначале сесть даме. Великий магистр Криди вежливостью себя не утруждал, лишь задумчиво пощипывал бородку. «А в чём срочность?» — спросил он, сощурившись. «Уж не эта ли новость заставила тебя на свой страх и риск прогнать короля, чтобы спросить подобное?» Грани реальности сегодня утратили свою чёткость. Не стала долго ходить вокруг да около Луиза. Цветы моего сада учуяли это из поместья сына. «Что ж, видимо, Люпин разгневался», — меланхолично проронил Раймонд, придвигая кресло своей жены к круглому столу. И этому могло способствовать появление в его доме странной чёрной кошки, за которой тянется шлейф инородной магии, — ответила ему жена. «А вот это уже интересно!» Пальцы магистра Криди замерли. «Если учесть исчезновение Эстебаны, то...» «Мой сын не причастен к этому», — раздражённо проронил Раймонд. «Я уже устал тебе это твердить». «Но ты не привёл ни единого доказательства», — не унимался Летат. «Да, мой Люпин не образец добродетели», — в очередной раз заступился отец, «но он никогда в жизни не помыслит убить человека без причины». «Можно подумать, я имею в виду убийство. Скорее, что-то иное. Ведь, насколько мне известно, у него одного есть силы для пространственного разрыва. Вдруг он отправил её в прошлое или будущее, или в какой-то иной мир. Так вот, зачем ты собираешь совет? Ради смещения Люпина с должности ректора Академии Тайн? И это ведь не слухи и не происки врагов нашей дружбы. Наверняка и причина у тебя надумана хуже некуда. Более чем уверен, что ты просто захотел заманить моего сына, чтобы здесь, в присутствии всех магистров, допросить его об исчезновении твоей дочери». Голос Раймонда звучал обманчиво спокойно. Глухо скрипнула спинка кресла, за которой он всё ещё держался, пододвинув его к столу. Луиза, впервые услышав подобные новости, вовсе изумилась. «Как? Сместить? Моего безупречного мальчика сместить с должности ректора?» Она ошарашенно перевела взгляд на раздражённого магистра Криди. Тот нехотя оправдался. «Я же должен, в конце концов, узнать, куда делась моя непослушная дочь. Ведь я уверен, всё указывает на то, что это Люпин её куда-то дел. И, вполне вероятно, он узнал кое-что о нас с ней, что и вывело его из себя». «А вас с ней?» Двусмысленные слова сорвались с уст обоих супругов. Луиза не удержалась и поморщилась от отвращения. «Ох, да как вы могли подумать о таком?» — взревел Летат. «Она не хотела и слышать о Люпине в качестве жениха. Вот я и помог ей слегка обхитрить вашего чудаковатого сынка». «Прости, как ты сказал?» Луиза вначале уточнила, но затем подняла ладонь так, будто не хочет слышать ответ. «Идём, дорогой. Мне кажется, на голосование ордена будет вынесен ещё один вопрос — о смещении магистра Криди с правящей должности Тёмного Ордена, и мой сын, как раз освободив должность ректора, с достоинством займёт это место». Ван Росс, старший, однако не спешил соглашаться с супругой. Как истинный джентльмен, он помог ей встать с кресла и подал руку. Но уже на выходе из комнаты обернулся и тихо произнёс целую отповедь. «Ты проиграл, Криди. Дважды. Вместо того, чтобы с достоинством принять своё поражение, ты начал хитрить. И к чему это привело? Дочь твоя исчезла. Наверняка сбежала, побоявшись раскрытия вашего с ней обмана. Хотя я до сих пор не понимаю, в чём именно он заключался. Однако же мой сын, видимо, его раскрыл, и поэтому отказался от притязаний на её руку и сердце. Что мы имеем в итоге? Ты по-прежнему мне должен, Летат. Я ещё не придумал, что же попрошу взамен такого подлого нарушения договорённости. Быть может, Луиза права, и должность великого магистра подходит моему сыну больше, чем тебе?» «Что угодно, только не это!» Всегда собранный, рассудительный, властный старик сейчас выглядел очень уж уязвимо, и потому всё ещё питающий к нему дружеские чувства Раймонд не стал тянуть с наказанием, а сжалился. «В следующее голосование ты подаришь моему сыну очередное собрание своих трудов, которые подпишешь собственноручно и демонстративно вручишь ему в благодарность за отличную службу на посту ректора. И впредь прошу даже не допускать мысли о его смещении». «Но... а я, — перебил его друг, — взамен обещаю сам лично выведать у сына всё, что он знает про твою дочь». Луиза нервно хохотнула и поспешила прикрыть ладошкой рот. Ведь прошлая встреча отца и сына чуть не стоила королевству половины его территорий. Ты уверен, что это хорошая идея? Вот и Криди принял сторону цветочницы. Ведь вы с ним не в самых добрых отношениях. И всё-таки он мой сын. Я знаю его лучше всех на свете. Луиза и Летат, не сговариваясь, обменялись скептическими взглядами. Однако же супруга Ван Роуза слегка покраснела и поспешила поддакнуть надменному мужу. «Да-да, это так», — в уме же непроизвольно добавила. «По крайней мере, было так, лет до 6, пока наш крошка-сын не научился читать умные книги». А невероятно замкнутый магистр Криди дал слабину и позволил себе вольность. Грустно потупился и проронил негромко. «Монди, она частичка моей семьи. Всё, что у меня осталось. Каким бы я ни был чёрствым сухарём, но я переживаю. Да боги с тобой, у меня душа не на месте. После её очередного исчезновения я места себе не нахожу. Хоть и знаю, что ей не впервой вытворять такое. Измывается надо мной в отместку за ссоры с её матерью, пока та ещё была жива». «Я понимаю», — глухо ответил Раймонд. «Я уже пообещал. Если это сделал Люпин, хоть и неосознанно, я сам лично приведу его на твой праведный суд». Произнеся пафосные слова, Ван Роуз-старший ощутил острый локоток жены в районе расслабленного живота и очень сильно постарался не издать ни звука. «О чём ты, дорогой?» — вознегодовала Луиза. «Наш Люпин просто не мог такого сделать, и точка». «Да, да, я это уже понял», — со вздохом согласился Криди и махнул другу на прощание. «Собрание по драконьей патетике подойдёт? Или выберешь эльфийскую гласность?» «На твой выбор», — прозвучало негромкое. Дверь закрылась за Ван Роузами с лёгким хлопком. Магистр Криди остался один на один с нелёгким выбором. Какое же из собраний книг ему меньше всего жаль в столь любовно собранной библиотеке с собственноручно написанными экземплярами оригиналов? Мотнув головой, он в очередной раз отправил поисковое заклинание. Бледный беленький шар с маленькой голосовой просьбой. «Эстебана, вернись!» Растаял в один миг, будто его дочери никогда и не существовало в этом мире. Криди нахмурился и со злости призвал огненный клинок. Взмах руки и рыжее лезвие с лёгкостью прошло сквозь стол, разделив его надвое, и даже слегка задело кресло Ван Роуза-старшего. Обугленные карточки 5 авархов, спрятанные в обитом бархатом подлокотнике тайнике, совсем не вовремя вывалились наружу. А Летат взревел, как раненый зверь. «Шулер! Подлец! Предатель!» Секундная вспышка ярости, и великий магистр затих. Его потухшие от неизбежного осознания глаза вспыхнули с новой силой. План нарисовался сам собой. Осталось только дождаться нужного момента. Даже если Люпин ни при чём, и Эстебана целая и невредимая найдётся в какой-нибудь таверне столичного пригорода, да хоть провинциального захолустья, то я сделаю всё, чтобы обвинить сыночка Ван Роузов во всех бедах королевства и добьюсь его смещения, только в этот раз не своими руками. Летат мысленно продумывал план мести за обман. Но ежели всё-таки виноват... Магистр гаденько усмехнулся. То я поступлю, как поступал всегда в подобных случаях. Объявлю Люпина врагом монархии Тейзина и заставлю Раймонда самолично взяться за устранение угрозы суверенитету, чем и должен заниматься Тёмный Орден. В обыденное время Орден этим и занимался. Защищал корону, а заодно и служителей правопорядка от тёмных делишек тёмных личностей, как звучал небольшой кусочек лозунга сего объединения. Только в последние дни, если не сказать десятилетия, число заговорщиков против короля и его семьи сильно уменьшилось, не без помощи самих магистров Криди и Ван Роузов. Многим магиусам работы так и не досталось, адептиусам с авархами и подавно. Поэтому большая часть якобы тайных собраний власть имущих проводилась за бесполезными голосованиями, вручениями верительных грамот, настольными играми и искусственными интригами, а также за разрешением несуществующих проблем, созданных самим себе развлечения ради. Но в случае с Эстебаной Криди отец в кои-то веки оказался прав. В этот раз она исчезла не по своей воле. Точнее, она действительно планировала сбежать, но перед тем собиралась совершить одно очень рискованное дело в стенах Академии Тайн. Не получилось. Увы. Глава 11. Упс. Мой чёрный хвост недовольно тарабанил по паркету, когда мимо прошёл полураздетый хозяин. Ох, вот это мужчина! Волосы цвета вороного крыла собраны позади в узенький хвостик. Глазки чернее безлунной ночи. Улыбочка останавливает девичьи сердца с первого взгляда. Это ещё не всё. К обворожительному личику прилагалось божественное тело писаного красавца-культуриста. Широкий разворот плеч, Внушительная мускулатура, гладкая кожа. Жаль, что светло-бежевая. Да, бронзового загара катастрофически не хватало, но в оправдание хозяину скажу. Даже в таком комплекте с упругим торсом он мне вполне симпатичен. Очень. Каюсь. В порыве телячьей нежности, когда всесильный ректор Тейзинской академии Тайн гладил меня за ушками, я нечаянно выпустила в него коготки. Порвала батистовую рубашку. Эх, теперь он меня к себе не подпускает на пушечный выстрел, а заодно и про кормёжку забыл, гад. «Мяу!» — я жалобно зевнула. «Мяу!» А эта уже потянулась на ковре и положила голову на лапы. «Да, определённо. До полного кошачьего счастья очень уж не хватало еды. Теперь-то вселенская справедливость в полной мере наказала меня за плохое обращение со своим собственным котом, который жил у меня 3 года, прежде чем сбежать куда-то через балконы соседей. Благо, квартира моя в прежней жизни располагалась на 2-м этаже пятиэтажки, поэтому о его смерти и речи быть не могло. Но чувство утраты после пропажи всё-таки снедало меня ещё долгое время, и я периодически выходила его искать. Добросовестно прошерстила несколько ближайших улиц, но своего миленького и столь же шустренького Марио тогда так и не нашла. Жалко было. «Бам-бам!» — тарабанил мой хвост по паркету. «Буся?» — позвал меня Люпин Ван Роуз. «Буся! Кис-кис-кис!» Фу, какая пошлость! Называть свою кошку таким вот образом. Поэтому даже усом не повела. Лежу дальше, жду развития событий. Правда, интуиция подсказывала, что если не отзовусь, хозяин опять обо мне забудет и не покормит. «Мяв!» — ответила ему нехотя, еле приоткрыв рот. «Ага, и тут меня нашли». Ушки сами дёрнулись из-за неприятного шарканья его домашних тапочек. «Голодная, да?» Нерадивый хозяин наконец понял моё несчастье. «Мяв!» «Ну, прости меня, забыл совсем, что экономка напрочь отказалась за тобой ухаживать». «Ага, знаем мы почему». Эта гадина глазки строила моему хозяину. Вот и получила от меня мстительный нагоняй. До сих пор наверняка в погрызенных туфельках ходит. «О! Мяу!» Я изумлённо подала голос, почувствовав, как меня берут на руки. «Пойдём, буду исправлять свою оплошность», — обрадовал мужчина моей мечты. К превеликому сожалению, отправился он на кухню, а не в спальню. «Но до этого мы ещё дойдём. Обязательно. В полнолуние, например, когда я смогу вновь принять человеческую форму. Только желательно не в тело Эстебана Криди, а любой другой столь же фигуристой женщины не старше 30. Иначе, боюсь, он не удостоит меня и взглядом. К тому моменту, когда я успела пару раз почти по-человечески вздохнуть, мы пришли. Первым делом в ноздри ударил запах копчёностей. И я, особо не думая, устремила свой взор на колбасные кольца, развешанные над добротной, оштукатуренной деревенской печкой. «Да, вижу, ты тоже оценила изысканное блюдо кухарки Олди», бабушки моих служанок Берты и Мирты. После его слов перед глазами всплыли образы рыжей конопатой девчушки и кудрявой женщины-поварихи, которой я бы дала не больше 45, в белом чепчике и фартуке поверх платья. А вот Берта явно пошла в деда. Лицо надменное, черты резкие и слегка грубоватые. Если от её сестры за версту веяло весельем и озорством, то от этой сквозило надменное уныние. Или она просто подражала Майлзу? Люпин, как и я, задумчиво оглядывал фронт работ. Видимо, не знал, с чего начать, придя на безлюдную кухню на ночь глядя. Хотя светлеющее небо подсказало, что всё-таки очень раннее утро. По моим подсчётам, сейчас, если переводить на земные часы по московскому времени, должно быть около 4-4:30. Ещё несколько секунд спустя он отправил меня на пол и убедительно попросил не буянить. Можно подумать, я только этим и занималась, когда попала в этот мир. Вот если бы тут был Марио, он бы уже давно слямзил хоть одно колечко. И снова посмотрела в сторону висящей на верёвке колбасы и прямо натурально по-звериному облизнулась. А тут ещё и голод заставил желудок сжаться неприятным спазмом. Ай, была не была. Пока этот педант выберет мне подходящую тарелку, я уже сдохнуть успею. Пользуясь тем, что хозяин отвлечён, тихонько прошла к ещё горячей печке. Примерилась взглядом к деревянному, грубо сбитому столу, больше похожему на строительную стремянку. В принципе, для ватаги кастрюль должно быть достаточно и этой мебели, но только не для меня. Стол зашатался, едва я запрыгнула на него с небольшого разбега. Прежде чем вновь очутиться в объятиях Люпина, только и успела заметить, как башенка кухонной утвари опасно накренилась в мою сторону. Оказывается, всё-таки увидев мой манёвр, хозяин первым делом отправился спасать свою кошку. Естественно, 3 из 4 кастрюль продолжили падение на пол, противно звеня донышками, крышками, В общем, всем, чем только можно и нельзя. Жаль, я не научилась уши в трубочку сворачивать, чтобы не слышать эти звуки, неприятно отдающиеся в ушных раковинах. Как вдруг все неожиданно прекратилось. Кухонная утварь застыла на полу, и даже стол замер и перестал скрипеть под весом навалившегося на него лепина. «Хозяин?» — позвала изумленная кухарка, стоя в дверном проеме. Следом за ней хвостиком в коридоре собралась и остальная прислуга. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотел покормить свою кошку», — невозмутимо проронил он. «Вот только не могу никак взять в толк, что они едят из того, что можно было бы...» «Не готовить?» — предположила Олди. «Вы это имели в виду?» «Наверное», — неопределенно отозвался мой нерадивый благодетель. «И раз уж вы встали, могу ли я попросить вас подобрать Бусе что-то подходящее, прежде чем вы опять уйдете спать?» «Я могу ее покормить», — робко отозвалась Мирта из-за спины своего дедушки. Но Олди решила взять шефство в свои руки. «Если хотите, то вы можете пройти в столовую, а Майлз или Мирта вам сейчас принесут чай с молоком и кошачью еду». Припомнив недавнее чаепитие, я невольно улыбнулась. Наверняка тот поднос еще стоит на хозяйском столе в той комнате. «Не нужно чай, спасибо. И можете принести еду для Буси ко мне в кабинет». Люпин развернулся на пятках и собрался было пройти мимо расступающейся прислуги, но, видимо, припомнил о манерах, остановился и проронил. «И прошу прощения за ночной погром, так уж вышло», — начал было он подбирать слова. Но Майлз его перебил, кашлянул. «Сэр, ваша рубашка...» «Ах, да», — Люпин опомнился, кивнул и заспешил по коридору к лестнице. Я только и успела заметить смущенных женщин, мимо которых он прошел всего-то лишь с голым торсом и в штанах. «Это все ты виновата, негодница», — недовольно проронил хозяин. Но, тем не менее, обнимающая рука слегка погладила меня по шерстке. Приятно было. «Это да. И уже все равно, что решил свалить вину на меня. Но есть-то хотелось по-прежнему». На мое счастье, едва он вновь оставил меня в кабинете и отправился в спальню, наверняка надевать рубашку, меня нашла Мирта. И в этот раз принесла в фарфоровые миски рыбное рагу, которое я принялась с остервенением уплетать, едва она поставила его рядом со мной. «Прости», — служанка осталась наблюдать, однако руки не распускала. «У меня вчера не получилось с тобой поиграть, но сегодня наверняка...» «Никакого сегодня», — строго вымолвил Люпин, возвращаясь в комнату в накинутой рубашке, которую продолжал застегивать. «Я заберу Бусю с собой в академию, чтобы в мое отсутствие...» Она не перевернула весь дом вверх дном. «Простите», — только и пролепетала Мирта, прежде чем позорно сбежать, оставив меня один на один с этим чудаком. «Куда же делась Эстебана?» — продолжил он говорить сам с собой. А я невольно припомнила недавние события. Едва ли Пин в тот раз вернулся в комнату, как тут же кинулся к окну, выглянул наружу. Еще несколько мгновений спустя бросился вниз по лестнице. «Да, таким резвым я его еще не видела». Радовало, что он ничего не понял и на меня внимания не обращал, пока не надумал, наконец, покормить. «В любом случае», — продолжал разглагольствовать Люпин, «сегодня ты идешь со мной. Доедай, и мы уходим». «Что-что? Прямо сейчас?» Видимо, мой взгляд был настолько красноречивым, что хозяин решил на него ответить. «Да-да, возьму тебя к себе на работу. Быть может, твое полезное действие распространится и на моих учеников, и я перестану требовать от них большего, чем следует ректору Академии Тайн. По крайней мере, Бифтон так считает». Ничего из сказанного не поняла, но запомнила. «Наверное». «Ты доела?» — спросил он, насмешливо глядя в полупустую миску. «Нет». Я вновь повернула свою мордочку к рыбному рагу и продолжила со остервенением его поглощать. «А то кто его знает, когда этот чудик в следующий раз соизволит меня покормить?» Хмыкнув, Люпин снова вышел из кабинета со словами. «Доедай, а я пока оденусь, как подобает мужчине моего положения». Я еле усидела на месте, чтобы не отправиться за ним подглядывать. Ведь так и подмывало увидеть, как это ему подобает быть одетым, если учесть, что со мной он ходил в одних штанах. Но нет, я все таки пересилила жгучее желание пошпионить и продолжила поглощать вкусное блюдо. Еще немного, и я действительно привыкну к своему положению на хлебнице, прямо как Марио когда-то. Глава 12. Снова учиться? Казалось бы, часть жизни прожита, пройдена школа, колледж, один из московских университетов по специальности автоматизации и управления, с горем пополам получена степень бакалавра, потому что на магистратуру я не осталась. Слишком уж муторно постигать знания еще 2 года и пытаться заработать на отдельную от родителей жизнь. К сожалению, это решение оказалось немного опрометчивым, Точнее, оно было продиктовано хронической усталостью из-за вечных пробок, огромных пеших расстояний, толпы в метро с его коварными сквозняками, бомжами и сомнительными личностями, спящими в вагоне до Победного. Хуже всего было ездить в другой корпус, до которого было целых две пересадки. Везет тем, у кого все части института в одном здании или хотя бы рядышком, а у кого нет, знайте, как я вас понимаю и заочно сочувствую. Так вот, тем ужаснее для меня было сидеть на руках, как я недавно узнала, ректора Академии тайн и ждать, когда же мы вновь прибудем в очередное учебное заведение. Шальная мысль. А не послать бы всё к чёрту? Укусить люпина и сбежать по переулкам, мимо которых мы шли ранним-ранним утром, закралась в голову и прочно там обосновалась. Хозяин, меж тем, пользуясь моим обществом, как оправданием, решил поговорить сам с собой. Оказывается, если вставать пораньше, можно миновать удушливую жару и ночные горшки, то тут, то там, вливаемые в сточную канаву переулков. Как он сказал? Ночные горшки? Эврика. Так вот оно что. Вот почему у них дома нет туалета. Ведь они... Тьфу, не буду об этом. Одно радовало. Найденный ответ на один из сотни вопросов, штурмующих мою маленькую головушку. Теперь... Если мне кто-нибудь скажет, что кошки — мстительные создания, я с ним очень сильно поспорю. Но откуда, скажите, в их маленьких головушках взять столько серого вещества и подкорки, чтобы запоминать события столетней давности? Они просто шкодят, потому что могут, умеют, практикуют. И никакого особого смысла в этом нет. К тому моменту, когда я перестала вести внутренние дебаты и, наконец, с интересом осмотрела город, мы успели пройти по одной широкой улице с уютненькими домиками, у которых причудливо торчали наружу деревянные перекрытия, а сами фасады были покрашены разноцветными красками. Честное слово, я как будто попала в Копенгаген, причем обязательно в старую его часть, с домиками из красного кирпича, где-то покрытого побелкой, с его оранжевыми пологими крышами, украшенными мансардными окошками и маленькими душистыми садиками на небольших клочках земли перед крыльцом. А где не было земли, стояли большие цветочные горшки с благоухающими кустиками. Красоте несусветная, особенно для тех, кто вырос среди советских панельных домов и хрущевок или же где-нибудь возле НПЗ в районе Северного Бутова. Хотя и у нас есть чем гордиться в архитектуре Москвы. Сталинские высотки, ВДНХ, Кремль с собором Василия Блаженного. Но больше всего мне в душу запали имена Арбаты, новый и старый, Китай-город и Останкинская башня. Когда долгое время жила с родителями возле Тимирязевской, за первым КАДом, еще до строительства монорельса, то часто отправлялась вместе с мамой гулять в сторону музея космонавтики. Садились на велики и вперед. Сверкающая светодиодными экранами башня служила нашим топографическим ориентиром. Не успела я как следует примерить мысль о побеге, тем более применить ее в действие, как вдруг мы уже пришли. Вместе со мной на руках Люпин скользнул в высокую черную кованую калитку, на которой красовалась огромная, того же цвета овальная эмблема кривой спирали, перечеркнутая стальным серебристым мечом. Вот и все, что я могла о ней сказать, потому что она осталась позади. А дальше нас встречала узенькая тропинка, вымощенная квадратным булыжником. Неровным, судя по ректорской походке. Зеленые высокие кусты справа причудливо сочетались с зелеными высокими кустами слева, но другими. Овальной формы против прямоугольной. Или как-то так. «Я тебя оставлю в преподавательской, потому что в мой кабинет тебе нельзя. Наведёшь беспорядок там, я очень сильно рассержусь, Буся», — увещевал меня ректор, пока мы шли к еще одной калитке, минуя несколько рядов лавочек, пока что пустых. «Посмотрим, как будет через несколько часов. Ведь я точно не собираюсь оставаться в том месте, где скоро будет обретаться толпа народу, наверняка не очень любящая черных кошек. Не затискают, так замучают до смерти, особенно парни». Помнится, гуляя по парку, несколько раз даже прогоняла малолеток, которые мучили котов. Кто-то шугал и загонял бедняк на дерево, кто-то пытался причинить физический вред. Так я, кстати, и спасла Марио, когда подростки бегали за ним по парку с палками в руках. Ох, такой храбрый, себя я еще не ощущала, особенно когда чувствовала, как он дрожит у меня под курткой, словно осиновый листик. А я, вся такая сильная, спасла его, когда во всю глотку накричала на хулиганов. «Мррр!» — невольно заурчала я. Хозяин слегка удивился. Устроил меня на другой руке и даже погладил за ушками. «А ты, оказывается, не только кусаешься и царапаешься, а?» «Ага», — так и подмывала убедить его в обратном, но выпускать когти все таки не стала. Сидела смирно, пока мы шли вдоль фасада здания в викторианском стиле. Небольшое крыльцо в несколько ступенек Люпин преодолел быстро. Что удивительно, резная дверь, окованная металлическими прутьями, открылась перед ним без помощи швейцара, сама собой. По крайней мере, автоматического механизма я не заметила, как ни пыталась его узреть, прежде чем мы вдвоем нырнули в темноту коридора. Еще удивительнее было наблюдать за освещением. Пока мы шествовали к лестнице, видневшейся впереди нечеткими очертаниями, по бокам от нас загорались свечи в плафонах канделябров, висящих на каменных, бледно-серых стенах. Гулкий стук подошв раздавался с разных сторон, возвращаясь многократным эхом, давая понять, что сейчас мы были одни в абсолютно пустом здании. «Ректорская на втором, а учительская на первом», — зачем-то пояснил мне хозяин, прежде чем, не дойдя до лестницы, свернуть вбок и снова пройти в открывшуюся дверь. «Надеюсь, меня не станут запирать, иначе, хочу я того или нет, снова придется шкодить в каком-нибудь уголке». «Мяу!» — воскликнула я, когда заметила фронт работ. «Да это же просто игровая комната. Шкафы с книгами, тумбы с разными штуковинами, металлическими, деревянными, стеклянными и даже мраморными или ониксовыми статуэтками. Молчу про количество перьев, чернильниц и рулонов бумаг, лежащих на столах, придвинутых к стенам. Это ж сколько здесь всего интересного!» «Да, кажется, идеальный во всех отношениях план оказался чуть менее идеальным». Заметив мой энтузиазм, Люпин, наоборот, заметно приуныл. «Даже если попрошу дать слово не буянить здесь, ты мне вряд ли пообещаешь, не так ли?» Я попыталась как можно убедительнее состряпать невинную рожицу, но, увы, хозяин не поверил. На его прекрасном лице отразилось легкое недоумение, прежде чем он горько вздохнул, нахмурив лоб. «Придется взять тебя с собой наверх». И снова очередной вздох. Однако тут же лицо его посветлело, и он заспешил куда-то по коридору. «Так, кажется, наш ученый Винсент планировал запираться в лабораторном корпусе на все выходные». Я с разочарованием проводила взглядом комнату, в которой мне сегодня не судьба пошкодить, и молча взирала на тот же коридор, по которому мы опять шли. Ректор сноровисто выбежал на улицу и быстрым шагом отправился вдоль фасада, в другую сторону от калитки, однако уже на подходе к новому зданию, стоящему боком к основному корпусу, замедлился и начал сомневаться вслух. «С другой стороны, если ты помешаешь Винсенту в его дипломном эксперименте, то он на меня сильно разозлится». «Магиус Люпин?» Только и услышали мы возглас молодого парня, который выскочил нам навстречу. «Так вы нашли ее?» Ван Роуз остановился, дожидаясь, когда к нам приблизится какой-то чудик в белом халате поверх помятой одежды, которую наверняка носил не один день. Каштановая шапка спутанных волос окружала его череп таким шаром, а неровная челка скрывала глаза. Чем-то он напоминал мне спичку, такой же худой, бледный и плоский во всех отношениях. «Надеюсь, только в этот раз это действительно она», — пробормотал он, кивнув в мою сторону. «Винсент?» Люпин неожиданно сильнее прижал меня к себе, не веря увиденному. «О ком ты только что говорил?» «Неважно», — отмахнулся ученый, когда подошел к нам и встал почти вплотную. «Вы услышали про мой эксперимент, не так ли? И поэтому принесли черную кошку, да?» «Нет». «Неважно. Если она вам не нужна, дайте ее мне». Винсент предпринял попытку вырвать меня из рук хозяина. «Я так долго искал подходящий материал». «Что, простите? Материал?» Зашипела я и все-таки цапнула ректора за рукав пиджака, а еще царапнула этого умалишенного по пальцу. «Винсент!» Вопреки укусу, Люпин удержал меня на руках, только чуть скривился. «Это моя кошка, Буся, и она не хочет участвовать в твоих экспериментах». Увы, вместо логичного ответа парнишка, как и положено всяким чокнутым ученым, спросил непонятное. «Так вы знаете?» «О чем?» Голос ректора приобрел раздраженные нотки. «Хорошо». Мальчик-спичка выдохнул и зачастил. «Тогда я могу присмотреть за ней, если вы не против. Обещаю не ставить на вашей кошке никаких экспериментов». «Ты лжешь». «Я...» Винсент начал заикаться, чем еще больше стал походить на ученого в моем сугубо личном ассоциативном понимании. «Мне она просто очень нужна, жизненно необходима. Отдайте, пожалуйста, вашу Бусю, а я завтра найду вам другую, такую же». «Нет, пожалуй, я передумал». Сказав это, Люпин резко развернулся и вновь устремился обратно в прежний учебный корпус. Мне же осталось подивиться непоследовательности его действий. Радовало, что не приходилось семенить за ним пешком на своих коротких лапках, иначе язык мой наверняка уже висел бы на плече. Это точно. «Какой-то он болезненный, не находишь?» — спросил у меня Ван Роуз. А я от неожиданности выдала очередное. «Мяу?» «Вот-вот. И мне так показалось», — согласился сам с собой чудак. «Очаровательно просто. Слов нет». Тем временем за нашей спиной раздался окрик еще более чудаковатой личности в белом халате. «Вы только не подпускайте ее к оборотному тальку». «Опа! А у них такое имеется? И почему мне нельзя трогать оборотный тальк, а? Интересно, интересно». Когда я вновь подняла мордочку к лицу моего обожаемого хозяина, то мы с ним обменялись заинтригованными взглядами. Наверняка и у Люпина в голове промелькнула шальная мысль. «А не попробовать ли?» «А значит, точно нельзя ни в учительскую, ни в мой кабинет», — задумчиво проронил он. «Или...» — ректор ускорил шаг, чем немало меня напугал. «Есть еще кабинет совхоза возле кладовки для уборщиц». «Прекрасно. Не хватало мне изваляться в пыли и залезть в ведро с мокрыми тряпками. Если кто не знал, всегда мечтала попробовать». Не удержалась и фыркнула из-за неудачных попыток съязвить. Но нет. Вопреки моим самым худшим ожиданиям, помещение, расположенное тоже на первом этаже напротив учительской, только через коридор в другой стороне, оказалось довольно светлым, опрятным и довольно просторным. Пыли и швабр с мокрыми тряпками нет. Уже хорошо. Один буфет со стеклянными дверцами, заставленный учетными журналами, две консоли со стопочками всяких бумажек в папках, несколько книжек, лежащих на столе, задвинутый по самую спинку стул. А еще сразу бросилось в глаза большое окно, с обеих сторон украшенное кружевными беленькими занавесочками, такими воздушными, словно связанными из шелковой пряжи, и, конечно, кустик с голубенькими маленькими цветочками в горшке, стоящий с левой стороны подоконника, относительно его центра. Кстати, об этом. В уголочке на подоконнике нашла еще пару клубков белой шелковой пряжи и окончательно влюбилась в эту комнату. Ну все, досуг обеспечен. Не знаю, как для остальных, но для меня эти клубки пряжи стали второй валерьянкой. Взор против воли устремлялся в их сторону, даже когда я, ну, очень старалась перевести взгляд куда-то еще. Что ж, побудь здесь немного до прихода миссис Маркли. Ван Роуз опустил меня на стол, с которого добраться до вожделенной добычи не составит никакого труда. Поэтому я молча уселась, дожидаясь долгожданного уединения. Но, увы, вопреки явному желанию поскорее убраться в свояси, Люпин ни на йоту не сдвинулся в сторону двери. Он напряженно сжимал пальцы в кулаки, похоже, намереваясь сделать что-то еще. Я подняла мордочку и проследила за его взглядом. Оказалось, этот чудик уставился во все глаза на горшок с цветами. Хм, создалось такое впечатление, будто он начал практиковаться в телекинезе. Вот-вот, именно. Его руки пару раз дергались в сторону бедненькой растительности, которая наверняка пыталась отрастить ноги, чтобы спрятаться под стол от столь грозного взгляда. Громко выдохнув, словно после спринтерского бега, Люпин развернулся и деревянной походкой прошествовал на выход из комнаты. Взялся за ручку и... застыл. А я все это время сидела на столе и провожала моего чудика-хозяина взглядом. Определенно, шестеренок в его голове немного не хватало. Или наоборот, было в избытке. Одно из двух. Секунда на молчаливое наблюдение, я уж было подумала. Наплевать на хозяина. Ну, увидит он клубочек пряжи в моих когтях. Подумаешь, проблема. А вот только ректор в следующий миг бросился к подоконнику и одним резким остервенелым движением подвинул горшок на середину окна. «Не все сразу, Бифтон, не все сразу», — изрекло сие сумасшедшее, которое было моим хозяином. Секрет раскрыт. «Шизик, вот он кто. Мало того, что сам с собой разговаривает, так еще и горшки двигает». Я мысленно хихикнула и запомнила про пунктик насчет симметрии. «Теперь вы, голубчик Ван Роуз, в моих шкодливых лапах. И ведь точно, пунктик имеется, потому что вслед за горшком он взял один из двух клубков и устроил его с другой стороны подоконника». «Ну все. Вот теперь это война. Да как он посмел трогать мою игрушку?» Правда, я не успела ничего себе надумать, потому как поток моих мыслей был прерван громким ревом. «Ага!» — возликовала какая-то грозная дамочка у нас за спинами. «Так и знала, что это...» Вот только к концу фразы она сдулась и еле слышно пропищала. «Люпин? Ой, то есть мистер Ван Роуз? Что вы...» «Да, это я двигаю ваш цветок». С достоинством признался он, когда обернулся. Даже нос слегка вздернул к потолку, как какой-то сноб-англичанин. Не хватало только поучительной интонации. Ведь таким образом он сейчас стоит симметрично относительно центра подоконника. Почему вы постоянно сдвигаете его в сторону? Ох, Женщина в тёмно-синем строгом учительском костюме, этакий длинный пиджак и безразмерная юбка в пол, вкупе с белой сорочкой, застёгнутой под горло жемчужными пуговицами, изумилась. «Я...» Она нервно почесала свои каштановые кудельки короткой прически и поправила безразмерные очки на горбатом носу. «Да», — ректор решил дожать и без того смущенную работницу академии. «Вы?» — но завхоз, видимо, опомнилась, подошла и строгим голосом пояснила. «Вот, видите этот широкий штапик в середине крестообразной оконной рамы?» И действительно, когда она показала пальцем, я начала улавливать смысл такого сдвигания горшка. Всё дело в тени, которую он отбрасывает. Большую часть дня, когда встаёт солнышко, оно светит прямо в штапик. И только к вечеру его тень смещается в правую сторону. Поэтому я ставлю свой цветочек слева, чтобы он получал максимум солнечного света». Люпин нахмурился, что-то вычисляя в уме. «Что ж, теперь мне всё ясно. Об этой стороне вопроса я не подумал. Значит, нужно срочно поменять оконную раму в этой комнате». «Но...» «Никаких «но», — ректор был неумолим. «С горем пополам я терплю наличие в вашей комнате одного стеллажа с книгами и двух консолей, стоящих где придётся. А всё потому, что ваш яркий цветок забирает максимум моего внимания на себя и привлекает взор к окну, расположенному аккурат в центре комнаты». Миссис Маркли изумлённо похлопала глазками. На её маленьком лбу будто возник вопрос «что?», изображённый складочками морщин. Однако озвучивать его она не спешила. «Я всё сказал». Люпин, похоже, поставил точку в данном вопросе. «Сегодня же распоряжусь найти компетентного стекольщика, который сделает цельное окно в прямоугольной раме без всяких штапиков по центру». Завхоз, однако, оказалась не так проста, как можно было подумать в начале разговора. «Но во всех остальных аудиториях этого здания установлены крестообразные окна с четырьмя секциями. Не заставит ли вас замена одного окна в моём кабинете поменять остекление всего здания, когда вы вдруг пройдёте мимо и увидите такое несоответствие вашим внутренним стандартам?» Как она деликатно намекнула на его бзик. «Надо бы запомнить». «Вы правы», — в который раз за утро Ван Роуз нахмурился. «Замена всех окон здания дорого и нецелесообразно». Хозяин вздохнул. И я его пожалела. «Бедняжечка, так ведь и постареть раньше срока можно». «О!» — воскликнула дама, озвучивая гениальную идею. «А что, если я сегодня же найду ещё один горшок с моими любимыми гиацинтами и поставлю его справа относительно этого злосчастного штапика? Вас такой вариант устроит?» Мой хозяин моментально посветлел лицом и даже счастливо улыбнулся. Даже сердце ёкнуло в груди. Несмотря на всех его тараканов, которые немало портили впечатление о моём хозяине, он всё ещё оставался образцом мужской красоты. Длинные прямые волосы, аристократическая утончённость в сочетании с неподдельной мужественностью линии подбородка, высоких скул, мускулистая шея и поджарое тело с широкими плечами, которые не скроешь за классическим костюмом-тройкой, создавали убойный эффект и заставляли меня восторгаться им, как каким-то поп-идолом. И, похоже, я слишком громко вздохнула, вспомнив о своей кошачьей доле. Смотреть, но не трогать, потому как хозяин обо мне вспомнил. «Да, кстати, а это моя кошка, Буся». Миссис Маркли посмотрела на меня мутными глазами цвета малахита, пошатнулась и схватилась за сердце. «Опять?» — неожиданно изрекла она и, похоже, испугалась, прикрыв ладошкой рот. «Ой!» «В смысле?» «Простите меня, магистр Люпин». «Магиус Люпин», — поправил её ректор. «Мне ещё не присвоили степень магистра, как моему отцу». «Да, да, простите». «Так что там о причине вашего извинения? Вы уже где-то видели мою кошку, не так ли?» Ван Роуз в очередной раз проявил чудеса проницательности. «Говорите свободно, я не разгневаюсь». «Что ж». Завхоз обошла стол, выдвинула стул и бесцеремонно плюхнулась на него, прежде чем ответить по существу. «Несколько дней назад я самолично прогнала её из лабораторного корпуса. Думала, это бездомное создание устроило там беспорядок, поэтому я разгневалась, забрала швабру у миссис Доджи. Я не знала, что это ваша, кошка». Последние слова давались ей с трудом. «Тогда я была бы более снисходительна и лично отнесла бы её к вам». «Где конкретно вы видели Бусю и когда это случилось?» Ректор впился в миссис Маркли тяжёлым взглядом. Бедняжка совсем сникла и стала комкать юбку на коленях. «Дай бог памяти, 3 дня назад, а может быть и 4. Я тогда сильно нервничала из-за гиацинтов, думала, что мои предки меня прокляли и отправили по мою душу привидение, какое приставучее. Уже и к доктору Протектусу записалась, чтобы не свихнуться окончательно. А иной раз подумывала раскошелиться и пригласить экзорцистов. Вот и ходила вся как на взводе. Бедная женщина, которую мне даже стало немного жаль, робко протянула руку и погладила меня под подбородком. Я стерпела и даже заурчала в конце, когда её согнутый указательный пальчик спустился чуть ниже к воротничку. Оказывается, это очень даже приятно, если аккуратно. «Где конкретно?» — напомнил Люпин про вторую часть своего вопроса. «Ох!» Завхоз поморщилась и ненадолго ушла в себя. И буквально через пару секунд воскликнула. «Да возле студенческих лабораторий. Ага. Там в одной из комнат вся стена была извозюкана серебристым оборотным тальком, который, как вы знаете, не очень полезен обычным людям и может вызывать галлюцинации или даже потерю памяти. Мои девочки, бедняжки, убирали потом весь день. И это вот...» — она кивнула в мою сторону. «Лапы у неё грязные были, по чистому помытому полу бегала. В общем, разнесла тальк по всему коридору, прежде чем выпрыгнуть в окно, когда я её шугнула». «Так, картина более-менее ясна». Ректор вначале кивнул, а после сказанул так сказанул. «Более не смею вас задерживать». «Простите, но это мой кабинет», — напомнила ему завхоз. «Ах да, уйду я». Люпин и виду не подал, что смущен, собравшись было уходить с каменным лицом, но уже в дверях всё-таки приказал. «Позаботьтесь, пожалуйста, о моей Бусе до конца дня. Только в этот раз её не прогоняйте. Можно даже один раз покормить. Но главное, не подпускайте к ней Винсента Вулфси. Или её саму к лабораторному корпусу. Вам ясно?» «Более чем», — сдавленно проронила миссис Маркли. И ректор, наконец, ушёл. В свете последних событий я умудрилась позабыть обо всём на свете. О своём желании пошкодить, попускать коготки в клубок с пряжей, обнюхать каждый угол, поискать съестное, приметить себе туалет. Короче, сидела на столе, как громом поражённая. Завхоз не отставала. Только, помимо прочего, изучала меня сквозь роговую оправу очков и толстые уменьшающие стёкла. «Ох, и задал нам задачку твой хозяин!» Она горько вздохнула, когда пришла в себя. Пошевелилась, расправила плечи. «Оборотня не подпускать к чёрной кошке. Да он хоть и хлюпик с виду, но посильнее меня будет. А уж если магичить начнёт, всё, кладите в ящик и поминайте, как звали». Выводы моего телохранителя не порадовали. Я скорбно сглотнула, примеряя перспективу убежать от одного помешанного шизика. «Ну ничего. Вот если я тебя в преподавательской оставлю, то там много сильных наших ребят сидит. Они и присмотрят, пока я сбегаю домой, принесу еду, а заодно подберу материалы, чтобы смастерить тебе укромный уголок для понятных дел. Ты только дождись, ладно?» Завхоз смерила меня строгим взглядом, как самая настоящая учительница или, быть может, даже директриса. Пришлось кивнуть. «Вот и ладушки. Идём. Познакомлю тебя со всеми, чтобы в этот раз подобное недоразумение не повторилось». Глава 13. Слепое пятно. Когда миссис Маркли резво подхватила меня на руки и отправилась в преподавательскую, я даже пискнуть не успела. Она быстрым шагом вышла из своей комнатки, напевая весёленький мотивчик, пересекла центральный коридор, в котором уже толпились несколько дылд учеников, в основном парней. Хотя краем зрения, кажется, заприметила одну девушку в длинном пышном чёрном платье до самых щиколоток. Интересно, ей не жарко в такую погоду рядиться в столь светлые тона? Правда, я очень быстро потеряла её из виду, потому как мы тотчас вошли в большую квадратную комнату, мою игровую. «Уи-и-и!» — мысленно пропела я, когда добрая женщина опустила меня на пол. И если бы не поголовный интерес ещё троих присутствующих в кабинете, то я непременно отправилась бы к столу со склянками, стеклянными шарами и ониксовыми статуэтками. «Обнюхать! Нужно срочно всё обнюхать!» «Ознакомьтесь», — представила меня завхоз перед встречающей публикой. «Это Буся, кошка нашего уважаемого ректора». Кто-то даже хрюкнул или всхрапнул, или мне показалось. Вроде бы нет, и, по-моему, это был низенький мужчина в сером костюме тройки с квадратным маленьким личиком и чёрными жирноватыми волосами, облепляющими череп с разных сторон. Тоненькие усики над губой, вот и вся лицевая растительность, если не считать прямоугольных, почти квадратных бровей, которые сейчас взметнулись на середину низкого лба. Более того, губа его отчаянно подёргивалась. Видимо, объект моего пристального интереса старался не улыбаться. «Забавно», — надменным голосом произнесла женщина со впалыми щеками и чёрными-чёрными морщинистыми веками. Вообще-то, по её чопорной мине не скажешь, что она не имела в виду обратное. Или это сарказм? Потеряв интерес к первому преподавателю, я хмуро уставилась на неё и исследовала фасон пепельно-серого платья. Узкого, без пышной юбки, а наоборот, льнущего к телу, что еще больше подчеркивало катастрофическую худобу учительницы. Тоненькие губы, высокая гулька из каштановых волос, маленький завиток, намеренно прилепленный в уголке открытого лба. Белые носки под черными туфлями без каблуков довершали образ этакой строгой гувернантки из сериальчика про викторианскую эпоху. «Ну-с, будем знакомы». Светловолосый молоденький юноша метнулся ко мне и присел рядом на корточки. Непослушные вихры, его необузданные челки упали на глаза, когда он склонил вперед голову. Более того, зачем-то протянул руку, будто собирался пожать мне лапу. «Я ассистент преподавателя по исчезающей материи и пространственному начертанию. Заместитель мистера Брамса». Красивые девичьи глазки глубокого голубого цвета смотрели на меня с живым интересом из-под очков с круглой тоненькой оправой. Клетчатый костюм, штаны, жилетка и лимонно-желтая рубашка делали его еще более забавным образчиком для тайного исследования. «Да-да, позаботься о ней, пока я не приду», — поддакнула миссис Маркли, стоя в дверях. «О, пренепременно», — воскликнул он, лучезарно улыбнувшись. Ох, чуть не ослепла, настолько блестели его зубы под косыми утренними лучами. А если серьезно, то я зачем-то протянула ему лапу. Ассистент не растерялся, пожал ее дружелюбно и набрал воздуха в грудь, явно разгоняясь на целую скороговорку. Но не судьба. «А, чуть не забыла». Голова завхоза показалась в дверном проеме. Ректор просил не подпускать ее к студенческим лабораториям и не позволять Винсенту трогать его кошку. «Забавно», — повторила чопорная учительница, даже не поднимая глаз от журнала, над которым склонилась, едва села обратно за свой стол. «Все запомнил, Эйлар». «Конечно», — весело воскликнул ассистент Брамса. «Не пускать ее к Винсенту и лабораториям. Все верно, миссис Лиджента?» «Лис!» — недовольно пропыхтел низенький мужичок с зализанными черными волосами. «Мой ассистент нужен мне сегодня на занятиях». Видимо, это и есть мистер Брамс». «Значит, вы просто заберете кошку с собой», — уверенно произнесла та самая Лиджента, будто приказывала. «Ох уж эта халтурщица!» — проворчал тот в ответ. «Зачем только передала нам свою ответственность? Сама бы и возилась с ректорской кошкой». «А что, я не против поухаживать за этой милашкой», — сказав такое, Эйлар улыбнулся еще лучезарнее. Казалось бы, куда уж больше. А нет. Оказывается, он умел и не такое. Более того, опустив, наконец, мою лапу, обаяшка почесал меня за ушками. Ну, тут я не удержалась и растеклась розовой лужицей подле его ног. Точнее, упала на спину, лапки кверху. Лежу и тащусь от приятного почеса шерстки брюшка. Каюсь, сопротивлялась я недолго. И даже наоборот, бессовестно заурчала на всю учительскую. «А ты ласковая», — проронила Эйлар негромко. Его нежный мелодичный голос — услада для моих ушей после холодных интонаций ректора. «Эх, дамский угодник», — хмыкнул Брамс. «Не думал, что на твои природные эльфийские флюиды реагируют даже животные». А я, наконец, пришла в себя. Встала обратно на лапы, после не удержалась и потерлась о его ноги бочком и немного хвостом. «Да как же так? Что это со мной?» ну-ка, хватит с ним нежничать», — приказала себе я, отчаянно сопротивляясь этому наваждению или же столь неожиданно напавшему на меня приступу телячьей нежности. «Ольга Валерьевна, мозги в кучу и обнюхивать кабинет. Живо!» Как ни странно, но хоть какая-то дисциплина у меня имелась. Один шажок, второй, третий. На десятый, когда я оказалась возле стола, меня, наконец, отпустило. «Ой, а она и не зверь!» — проронил Эйлар, чуточку сморщив носик, будто принюхивался. «Она оборотень. Лунный». «Что?» Оба преподавателя подскочили со своих мест и уставились на меня во все глаза. «Так, где там у нас была склянка с тальком?» Брамс первым кинулся к столу со всяческими интересными штуками, как я узнала позднее, реагентами и артефактами для учебных экспериментов. «Не нужно, я сам справлюсь». Эйлар хмыкнул, явно радуясь своему превосходству. «Только мне хотелось бы вначале позаимствовать ваш пиджак, прежде чем верну ей человеческую форму. Моя жилетка ей, увы, будет маловато». Брамс угрюмо посмотрел вначале на меня, а после судорожно вздохнул и нехотя снял черный сюртук. «Спасибо», — поблагодарил, как оказалось, эльф. «То-то я и вижу в его лице миленькие девчачьи черты». «Только потом вернуть», — проворчал его начальник. Я все это время изумленно пялилась на всех троих. Они пялились на меня, а Эйлар попытался придать своему лицу серьезный вид. Выходило так себе. «Заранее прошу прощения, мисс. Мы закроем глаза». Не успела мяукнуть в ответ, как вдруг все началось. Эльф укутал меня пиджаком и негромко зашептал. Охэ, ною, виа, ару, виа, найо. И все в таком роде. Короче, билиберда ахинеевна, если не считать звездочки, мелькнувшие перед глазами. Комната на миг потеряла для меня свои очертания. А когда я моргнула и мотнула головой, то осознала, что уже снова стою на двух ногах и стыдливо прижимая к себе чужой пиджак. «Все?» — строго спросила Леджента. «Нет», — взвизгнула я, заметив, что этот наглец Эйлар не до конца прикрыл свои нахальные глазки. «Отвернитесь», — потребовала я обиженно. Миленький сердцеед горько вздохнул, но подчинился. А я все больше обрадовалась произошедшему, нежели наоборот. Ведь как же здорово вновь слышать свой голос и стоять на двух ногах. Правда, тут же опомнилась и поспешила накинуть пиджак, застегнуть на все пуговицы и отвернуть его борта так, чтобы скрыть от чужих взоров ложбинку груди. «Он мне коротковат», — констатировал я очевидное. Еле-еле прикрывал середину бедра. «Что же там творилось сзади?» — боялась предположить. Оглянулась по сторонам, и тут взгляду моему предстал белоснежный длинный халат, висящий на крючке у стены возле входа. «Я еще не все», — строго предупредила, когда кинулась переодеваться. Открыла створку, чтобы за ней спрятаться, сдернула халат с крючка и скрылась в своем новом укрытии. Вовремя. Потому что в кабинет в следующий миг буквально ввалился самый нежелательный гость из всех возможных — Винсент Вулфси собственной персоной. Это утро, несмотря на ранний приход в учебный корпус ректора Тейзинской академии тайн, изобиловало незапланированными событиями, если не сказать досадными казусами. Но было в нем и что-то особенное, и даже полезное. Ведь благодаря такому стечению обстоятельств Магиус Люпин случайным образом узнал, что черная кошка, предположительно Буся, была замечена в лабораторном корпусе 2-3 дня назад. А если учесть, что вчера было воскресенье, значит, сие событие происходило все таки в пятницу. Досадный разговор с подающим надежды ученым студентом по имени Винсент Вулфси также не остался без внимания Ван Роуза. Однако даже благодаря столь очевидной взаимосвязи этих фактов, выводы хозяин неугомонной черной кошечки делать не спешил, равно как и связывать одно с другим. Неприятные, гадкие по своей природе ощущения неудовлетворенности и сильной озадаченности преследовали ректора весь поход от каморки завхоза до личного кабинета, в приемной которого его ждала дружелюбная почтенная секретарша Амрия Шнауцер. Этакий цербер в юбке, по мнению множества сотрудников и студентов академии. Что не мешало фигуристой даме с непередаваемой любовью и нежностью подкармливать голубей в саду каждый обеденный перерыв ровно в 10 минут 12-го. Как всегда, безупречная и столь же строгая секретарь встретила своего начальника полукивком головы и небольшим подобием улыбки. Ее ровная осанка могла служить эталоном для подражания всем и каждому, а вздернутые уголком тоненькие брови будто сложились навеки вечные в единственном положении — неодобрение всех и вся. Не зря Ван Роуз восхищался ее выдержкой и профессионализмом, с которым она принимала назойливых и даже самых скандальных гостей, желающих испортить настроение ему лично. И вот уже на протяжении 5 лет ни один доброжелатель не смог пробиться через этот непреодолимый кордон. Непоколебимую миссис Шнауцер, если ему не было назначено непременно в сей час, сию минуту и так далее. Неведомым образом Амрия чувствовала любое отклонение во времени, даже если временами рассеянный часовщик, мистер Вильбут, забывал подвести часы в приемной кабинета ректора, что случалось крайне редко, но все-таки случалось. Поэтому спорить с Цербером в юбке никто так и не отважился за все 5 лет, чему мистер Люпин втайне завидовал, ведь он сам был из числа тех, кто никогда с ней не спорил. Правда, и сама Амрия не позволяла себе лишнего и не давала абсолютно никаких причин для этого, если бы не одно «но». В вашем кабинете ждет магистр Раймонд. В ответ на изумленно приподнятые брови начальника дама буднично оправдалась. Он меня клятвенно заверил, что вы его сами пригласили и примете вперед всех. «Ван Роуз? Раймонд Ван Роуз?» — хрипло переспросил Люпин, чувствуя, как пол уходит у него из-под ног. «Отец у меня в кабинете?» Взяв себя в руки, ректор все же устоял, чего нельзя было сказать о некоторых книгах на полках стеллажа, стоящего прямо за спиной мисс Шнауцер. «Да», — уверенно ответила ему Цербер в юбке. К сожалению, именно сегодня ее авторитет в глазах начальника резко пошатнулся, потому как сын и отец предпочли бы видеть друг друга только на том свете и нигде иначе, особенно если учесть недавний скандал, чуть не стоивший королевству половину территорий. Легкое удивление проскользнуло во взгляде мисс Шнауцер, и Люпин взял себя в руки, выпрямился, приосанился стёр магией пот с лица и нацепил каменное выражение, граничащее с лёгким презрением, которое испытывал к родителю после услышанного признания. Как он, мой идеал для подражания, мог позволить себе опуститься до такого? Мерзкий, отвратительный поступок. Юношеская обида дала о себе знать. И после всего он ещё смеет показываться мне на глаза? Культивируемая неприятными воспоминаниями злость выплеснулась невидимой волной, заставляя стёкла в дверцах шкафов дребезжать, а чернильницу опрокинуться на стопку промокашек и вместе с ними упасть со стола. Дверь приоткрылась сама собой. Тотчас изнутри послышалось стальное. «Заходи, сын, и запри дверь. Есть серьёзный разговор». Вопреки желанию спешно развернуться и выйти из приёмной, ректор всё-таки сделал ровно 5 шагов, отдающихся барабанной дробью по его нервам. «Ох уж эта мода на металлические набойки», — мысленно посетовал Люпин, стараясь отвлечься. Однако же причина, по которой отец, решив рискнуть не только своим здоровьем, встретиться после давнего скандала, была ему настолько интересна, что занимала всю его мыслительную деятельность. Неужели решил извиниться? Он и извиниться? Но Раймонд в первую очередь должен был извиниться перед Луизой, моими настоящими родителями, а уже после череды пострадавших и передо мной. Ректорский кабинет встречал хозяина яркими солнечными лучами, заглядывающими в комнату сквозь высокие окна эркера, в котором так удачно уместился внушительный дубовый стол и кожаное кресло. С 3 сторон массивную мебель окружали книжные стеллажи, забитые до отказа учебниками, трактатами и учёными трудами. Казалось, ещё немного, и книги дружно хлынут на пол шумной волной, стоит только тронуть пальцем хоть один корешок. Об идеальной алфавитной расстановке каждого экземпляра книги в этой комнате напоминать не приходилось, как и о чистоте на полках и ректорском столе. Перо к перу, чернильницы в ряд, окружённые стопочками промокашек с одной стороны и лотками для документов на подпись и с подписью с другой. Раймонд, милостиво дожидаясь медлительного отпрыска, послушно сидел в гостевом кресле и держал в руке драгоценную трость. Набалдашник её был инкрустирован десятками аметистов размером с ноготь. Высокий цилиндр джентльмена покоился у него на коленях, точнее, одном колене, так как старший Ван Роуз любил закидывать ногу на ногу, особенно во время долгого ожидания. «Ты соизволишь сесть или предпочтёшь разговор стоя?» — спокойным тоном уточнил нежеланный гость, придирчиво оглядывая свою коричневую жилетку из классического костюма. Белая сорочка его была слегка расстёгнута на горле, заставив Люпина вознегодовать ещё больше, когда он это увидел, огибая гостевое кресло, так как стояло оно на пути к ректорскому месту. «Я тебя умоляю, сын, избавь меня от этой твоей паранойи», — бросил нежданный гость с притворно молящей интонацией в голосе. «Избавь меня от своего общества и поскорее», — проронил Люпин, негодуя. «Я думал, после нашего последнего разговора я тебя никогда не увижу». «Изначально так и планировалось, вот только...» «Только?» «Только ты куда-то дел дочку магистра Криди, чем сильно его разозлил. И уж поверь, обычными угрозами можешь не отделаться». «И почему я не удивлён?» С этими словами ректор, наконец, занял своё место во главе стола и немного расслабился. «Потому как речь сейчас пойдёт не о нём и не о родственных связях с Ван Роузами, которых у Люпина, как оказалось, не было. После долгих ультимативных расспросов, чуть было не окончившихся дракой, Раймонд сознался в преступлении, которое совершил. «Итак, что ты мне ответишь на это?» «Я ничего с ней не делал». Люпин скрипнул зубами, стараясь удержаться от ругани, которую никому не позволяла себе и подавно. Правда, в ту ночь всё-таки выразился пару раз, из-за чего теперь тихонько страдал. «А моя трость говорит, что это не так». Раймонд нахмурился. Его лицо приобрело серьёзное выражение. «Так магистр прав? Это был ты?» «Я ничего с ней не делал». Сын вначале вознегодовал, но память услужливо подсказала о ночном рандеву в его кровати, когда Эстебана очутилась в его комнате, будучи одетой в одну ночную сорочку. Лёгкий страх быть увлечённым в преступлении, которого не совершал, всколыхнулся внутри, прежде чем исчезнуть. У Люпина был свидетель, его сестра, хоть и не родная. Правда, потом она ушла спать. «Ещё раз повторяю». Ван Роуз-старший начал повышать голос, как какой-то дознаватель. «Что ты с ней сделал?» «Я не причастен к её исчезновению», — морщась перефразировал ректор. Сменив гнев на милость, отец смешался. «Ты говоришь правду, но тогда что же произошло? Ты её не убивал, но сделал с ней что-то, и это что-то явно выходит за рамки приличия, раз не хочешь делиться подробностями. Я прав?» «Нет», — отрицал Люпин со всей горячностью в голосе. Его самообладанию пришел тихий и беспощадный конец. «И вообще, ты мне не отец. Не понимаю, с какой стати тебя интересуют. Я подчеркиваю, мои проблемы». «Ах, вот как! Твои проблемы!» — тихонько вознегодовал Раймонд. «Положение в обществе тебе нравится. Фамилия, деньги, роскошь, любимая работа». В этот раз он не стал оправдываться, а сразу начал с козырей. «Или ты хочешь сказать, что с радостью бы со всем этим расстался и родился незаурядным сыном портнихи? А может быть, и судомойки одного из трактиров, где даже гоблины брезгуют останавливаться, а?» Последние слова ненастоящего отца возымели на Люпина поразительный эффект. Хоть они и оскорбляли его чувства, однако напомнили о попытке кражи семейного артефакта. «Я тебе ответил», — проворчал ректор. «А теперь твой черед. Что ты знаешь об опаловой броши и какие свойства она может передавать, если ее проглотить?» Смена настроения сына Ван Роузов, каковым его по-прежнему считали все без исключения, заставила магистра Темного Ордена опешить и приоткрыть от изумления рот. «Так она его проглотила?» — сделал он подобный вывод. «Хочешь сказать, Эстебана задохнулась, проглотив опаловую брошь? Наш родовой артефакт?» «При чем здесь Эстебана?» — отмахнулся Люпин. «Кошка моя, бусинка, я нашел брошь в ее кишках». Раймонд откинулся на спинку кресла и будто захмелел без вина. Мотнул головой, приводя сумбурные мысли в порядок, и проронил твердо: «Я хочу знать все, что касается этой бусинки, опаловой броши и Эстебана Криди. Говори». «Говорить особо нечего». Люпин вздохнул, решив завершить разговор как можно скорее. «Она прыгнула мне прямо в руки на днях, выскочила из-под лавки мясника, шипит, брыкается, ногами дергает. В общем, я ее забрал к себе, подлечил и в процессе обнаружил проглоченный ею артефакт, который был подарен ранее Эстебане. Как он там оказался, ума не приложу». Раймонд нахмурился и пожевал губы, прежде чем уточнить: «А что случилось с самой дочкой Криди?» «Я без понятия», — негромко проронил Ван Роуз-младший, задумчиво постукивая указательным пальцем по столешнице. «Если бы не ее появление в моей спальне прошлой ночью, то я бы подумал, что она куда-то уехала». «Подожди, в твоей спальне?» «Не кричи так», — попросил сын. «Как она проникла в мой дом, пройдя все барьеры незамеченной, и миновала скрипучую лестницу, никого не разбудив, для меня до сих пор загадка. Но еще большая загадка — куда она опять исчезла, едва я отправился на кухню, чтобы принести ночной ужин? Она оказалась сильно голодна». «Стой! То есть я правильно понимаю? Между вами ничего не было?» Старший Ван Роуз обескураженно пялился на Люпина, как на диковинное животное. «А что между нами могло случиться?» — абсолютно невозмутимо переспросил его сын. «Я мог ее прогнать на ночь глядя, не покормив?» Ван Роуз-старший пару раз моргнул и слегка мотнул головой. «Тогда, получается, ты последний, кто ее видел?» Удивленный Раймонд вновь надел суровую маску, продолжив допрос. «Нет, не совсем. Со мной во время ночного разговора присутствовала Лилия. Она в столице и остановилась у тебя?» Казалось, столь удивительных новостей отец Люпина век не слыхивал, потому как его показное спокойствие словно ветром сдуло. «Да, она приехала ко мне, как только узнала о моем смещении с постаре...» Оборвав себя на полусловие, ректор напрягся и подскочил с кресла, как ужаленный. «Я скоро вернусь», — только и бросил он отцу, в считанные секунды оказавшись в дверях. В голове же у него пронеслась тревожная мысль. «Что там внизу происходит?» Магический фон зашкалил, заставляя все струны его души вмиг натянуться, будто по ним сильно дернули смычком. Но Раймонд тоже почувствовал колебания полотна и нагнал сына со словами: «Старею». Люпин отвечать не стал, а лишь устремился по лестнице на первый этаж, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. Считанные мгновения отделяли его от знаковой встречи. Секунда. Вторая. И в него врезалась на полном ходу хрупкая светловолосая девушка в белом халатике. Она была напугана и дрожала всем телом. Внутри ректора что-то щелкнуло, когда она подняла на него затуманенные слезами глаза. Ему вдруг захотелось защитить ее от всего на свете, кто или что бы там ни следовало за ней по пятам. «Эста?» «Я...» — растерянно повторяла она, шмыгая носом. «Эстебана!» — грозно крикнул ее преследователь, спешно огибая поворот коридора, ведущий к учительской. Девушка вырвалась из ректорских объятий и заступила ему за спину. Вцепилась в его костюм и тихонько всхлипнула. «Где ты была все это время?» — негодовал магистр Криди. Злой и красный, как помидор, он готов был выпороть ее прилюдно, настолько красноречив был его взгляд. «Придите в себя, магистр», — осадил его магио Слепин. Голос его звучал угрожающе спокойно. В комнате на мгновение стало темно, будто все окна зависели черными плотными покрывалами. Еще одним очевидцем оказался заместитель мистера Брамса, который и попытался прояснить ситуацию, виновато выглядывая из-за угла. «Я могу объя...» «Не сейчас», — прервал его ректор. «Спасибо, Эйлар, вы свободны». Эльф с досадой кивнул и вновь скрылся за своим укрытием. «А вы соизвольте объяснить столь неподобающее джентльмену поведение?» Ван Роуз-младший перевел строгий взгляд на багровеющего магистра Криди. Раймонд, видя назревающий конфликт, вышел вперед и схватил главу Темного Ордена за плечо. «Видишь, твоя дочь цела и невредима. И более того, ищет защиты у моего сына, поэтому не стоит беспокоиться». «Не беспокоиться?» — вскипел мужчина в сером фраке. Его кустистые брови взметнулись на середину лба, когда он это услышал. «Ты говоришь мне...» «Да, именно это я и говорю». «О, темнейшая Сакуда! Как ты можешь просить меня об этом? В чем она сейчас? Пропала невесть где и объявилась в академии полураздетая? Едва мои поисковые чары вернулись ко мне, сообщив ее местоположение, я глазам своим не поверил, ведь я и так шел к твоему сыночку, чтобы получить объяснение происходящему». «Магистр?» Люпин слегка кивнул. «Как видите, я здесь ни при чем». «Как же?» — проворчал он, однако сбавил тон. «Почему, скажи, она объявилась у тебя в академии в таком виде, и почему держится за тебя, как за последнего спасителя, а? Быстро говори, что между вами...» «Ничего», — спокойно проронил Люпин. «Когда-то мне казалось, что я ее любил, но Бифтон с легкостью меня разубедил, сказав, что это мое самовнушение». «Твои чувства волнуют меня в меньшей степени», — отмахнулся магистр Криди. «Говори, дочь, что ты к нему испытываешь?» «Ничего», — робко проронила она, все так же скрываясь за спиной Ван Роуза-младшего. Оба магистра с изумлением констатировали. «Наглая ложь!» Когда же Летат опомнился после легкого ошеломления, то суровый ответ не заставил себя ждать. «Быстро признавайся, что между вами произошло». Негромкий щелчок над головами присутствующих ознаменовал появление теплого золотистого магического света в кромешной темноте. А Эстебана тихонько мяукнула вместо ответа. Или же это был всхлип, когда она вновь испуганно спряталась за спиной своего защитника. Магистра Криди подобное поведение дочери только еще больше разозлило, и он буквально сорвался с цепи, дернул плечом и шагнул вперед, но был остановлен невидимой прозрачной стеной, разделившей коридор надвое. «В таком настроении я вас не пропущу», — спокойно предупредил Люпин. Однако угрожающие нотки в его голосе не укрылись от главы Темного Ордена. Чернота зрачков Магиуса стала еще темнее, сделалась всепоглощающей, грозной, пугающей. Только стальная выдержка обладателя столь огромной силы не позволила невероятной мощи вырваться наружу. Уж она бы разгулялась на свободе и стала пировать, поглощая все на своем пути. Неожиданно накаленную обстановку разрядила дочь магистра Криди. «Прошу простите, если сделала что-то не так», — послышался из-за спины Люпина ее тоненький испуганный голосок. «Например, вчера?» — не кстати вмешался в разговор Раймонд. Лениво так, будто озвучивал мысли вслух. «О чем это ты?» — Криди недовольно посмотрел на Ван Роуза-старшего. «Что ты знаешь?» «Только то, что эти двое вместе провели ночь». Ехидная улыбочка промелькнула на его губах, однако в тот же миг скрылась за маской скучающего уныния. «Ой, прости, сын, я не должен был». Люпин сжал кулаки, но все таки выдавил из себя. «Я возьму на себя ответственность и более прошу не поднимать эту тему». «Тебя никто и не спрашивал», — вновь рявкнул глава Темного Ордена. «Я хочу узнать мнение дочери. По своей ли воле это произошло? Ведь она тебя ненавидела. Она даже попросила меня...» Летат оборвал себя на полуфразе. «Покажи мне ее. Мне нужно удостовериться, что это моя дочь, а не кто-то другой». Раймонд негромко фыркнул и скрестил руки на груди, будто обиделся из-за подобного утверждения. Люпин нехотя шагнул в сторону, открывая взору магистра бедную испуганную девушку. Ее затравленный взгляд был прикован к полу. Бедняжка не решалась посмотреть своему отцу прямо в глаза. И так продолжалось некоторое время, прежде чем Ван Роуз-старший вновь не вздумал нарушить неприязненное молчание. «Ты доволен? Это она?» «Она. И все-таки...» — бормотал магистр. Злое выражение его лица плавно перетекало в искреннее изумление и легкую ошарашенность. «Ничего не понимаю. Как видишь, от ненависти до любви тоже один шаг, а не только наоборот», — философски заметил Раймонд. «Промывание мозгов», — раздалось за спинами магистров громкое. «Это точно промывание мозгов», — кричал худосочный студент. «Эстебана его не любит». «Откуда такие познания, молодой человек?» — недовольно приподнял бровь отец Люпина. «Вот и мне интересно». Магистр Криди со скрипом развернулся на каблуках и пристально уставился на Винсента Вулфси, опасливо выглядывающего из-за угла коридора. Он неожиданно растерялся и спрятал глаза за густой чёлкой спутанных волос, склонив голову чуть вперёд. Однако тут же осмелел и воскликнул. «Она при мне называла его чудовищем!» И смущённо добавил. «Простите, мистер Люпин». «Подумаешь, трагедия!» — хохотнул Раймонд. «Может быть, она обиделась на моего сына за то, что он не похвалил её бантик, прическу или же не купил колье. У женщин такое иногда случается». Однако магистру Криди идея с промыванием мозгов явно пришлась по душе, и он задумчиво проронил. «Определённо это может быть правдой. Надо бы проверить дочь у нашего семейного протектоса». «Нет!» — воскликнула виновница происходящего. Осмелев в одночасье, она прильнула к изумлённому не менее остальных Люпину и призналась. «Я хочу быть с ним и только с ним. Никаких проверок. Я абсолютно вменяема». «И это чистая правда», — констатировал Раймонд, подняв вверх сверкнувшие сапфиры наконечника трости. Летат разочарованно нахмурил брови, а Винсент стиснул зубы до скрипа, явно недовольный подобным ответом. «У вас всё?» — холодно проронил ректор, снимая с себя обнимающие руки странной, по его мнению, девицы, которая всё-таки поймала его в брачные сети. «Я беру на себя ответственность за Эстебану Криди. Я должен это сделать как настоящий джентльмен, скомпрометировавший даму. Дату свадьбы назначите сами, как вам будет угодно. Только согласуйте её с моей секретаршей, мисс Шнауцер. А теперь прошу меня простить, дела не ждут». Он развернулся было к лестнице под изумлённые взгляды присутствующих, однако тотчас повернулся к невесте и приказал голосом, нетерпящим возражения. «Эста, ты идёшь со мной». «Как? В таком виде?» — изумился её отец. «Она дождётся в приёмной окончания моего рабочего дня, а уже после мы вместе отправимся к модистке, обновить гардероб и заказать свадебное платье. Ещё вопросы?» Винсент Вулфси робко приподнял руку, как на уроке. «Да. Можно Эстебану на пару слов?» Совсем-совсем тихо прогнусавил он, изрядно смущаясь под взглядами взрослых. «Я только хотел спросить. Никаких разговоров наедине. Тем более, вы кто? Я вас знаю?» Вознегодовал Летат Криди, глядя на беднягу учёного, как на маленькую букашку. «Нет уж, хватит мне позора на мою голову. Вам ясно?» Студент часто закивал, склоняя голову ещё ниже. Фыркнув, глава тёмного ордена покинул затемнённое магией пространство и недовольно зашагал по коридору к выходу, отмечая в уме непременно сводить Эстебану перед свадьбой к семейному протектосу. А ведь не зря же они затеяли всю эту канитель с гоблинами. Дочь лично нашла Брыга Штуца и попросила его подыграть в маленьком и весьма затянувшемся спектакле. Иначе зачем она затеяла весь этот сыр-бор, желая избежать свадьбы? Но что в итоге? Сама себя поймала в ловушку? Летат и шёл и не верил происходящему вокруг, полагая, будто зрение ему изменило. Часть фактов словно выпадала из поля зрения вместе с загадочным исчезновением Эсты, как эдакое слепое пятно. Ведь он явно что-то упускал в происходящем. «Истинно так», — вздохнул он громко на весь коридор. «Истинно так. Единственное, что радует, Эстебана жива и невредима». Правда, последний факт ему ещё предстояло проверить, когда удастся вырвать свою дочь из лап монстра, положившего на неё глаз. Глава 14. Донесение. В столичном пригороде благостного королевства человеческих магов Тейзина было довольно шумно. Проходящая на главной площади Офринского района сельскохозяйственная ярмарка подогревала и без того немалый интерес местных жителей к театральным представлениям заезжих гоблинских артистов. Двое из них сейчас скакали по этакой деревянной кибитке на колёсах без одной боковой стены, завешанной тканевыми декорациями и заставленной картонными кустами. «О, милый мой!» — пробасил, переодетый в женские одеяния гоблин, кривя намалёванные ядовито-розовой помадой губы, половину бледно-зелёного наштукатуренного личика. «Я не могу, так большая життя!» — притворно хныкал комедиант, выдавливая из себя вполне натуральные слёзы. «Прочти меня, но мой отец выбрал в мужья чудовище!» Предательская влага никак не захотела показываться, и тогда артист спрятал лицо в ладонях и надсадно зарыдал. Громкий хохот множества голосов в ответ заглушил этот рёв умирающей косули, ибо в этот самый миг из-за кустов появился ещё один окрашенный тёмными красками актёр. «Я пришёл тебя любить!» — выкрикнул он, оглядывая грозным-грозным взглядом развеселившуюся публику. Несостоявшийся гоблин-жених в белых одеяниях и пышном рыжем венике на голове обратился к толпе, приложив ладонь к уху. «Как оно сказали? Убить?» «Любить!» — визгливо подсказали молоденькие зрители, сидящие на деревянных лавочках в первых рядах. «Нет, только не это!» — страдальчески прохныкала гоблин-девица. «Ва-ха-ха-ха!» Гомерический хохот главного антагониста сцены раздался на всю площадь. И вдруг предприимчивая бабуля-зрительница с последней лавочки не выдержала, схватила из плетёной корзинки красное наливное яблочко и запустила им в горе артиста. «А ну-ка, проваливай-ка, злый день, по-добру, по-здорову! Не мешай-ка влюблённым свадебку играть!» «Верно», — подхватила другая дама из толпы. «Нечего рушить любовь неземную, ведь она такая одна и на всю жизнь!» «Да-да», — послышалось поддакивание с разных сторон. Растерянные артисты переглянулись, прежде чем быстро поклониться и громко крикнуть. «Антракт!» Занавес упал на сцену, а Брыга, злыдень в тёмных одеяниях, поспешил проворчать почти по-человечески и без акцента. «Говорил же, не поймут нас с этой импровизацией и насмех подымут. А чего нам ещё было выбрать? Усё уже сыграно сотнями разиков. Надоело хуже скисшего эля». «Тачнёус, вы как хотите, а я в паб», — буркнул гоблин в рыжем венике. «Идём, штуц». «Да, это дело», — поддакнула гоблин-невеста. «Мне что, опять притворяться человеченкой?» Брыга недовольно вздохнул и вместе с тем начал колдовать, щёлкая пальцами. «А то с такой красотулькой нам и прислуживают охотнее, и мужики выпивку покупают. Давай, не жмися». «Ладно», — буркнул опытный иллюзионист, принимая очертания молоденькой белокурой красавицы, вылитой дочери магистра Криди. Гоблинам было невдомёк, что Эстебана, в свете её недавнего исчезновения, стала личностью довольно известной. За её местонахождение было назначено немаленькое вознаграждение. И потому, стоило всей троице дружно покинуть своё укрытие, сразу четверо отправилось доносить об увиденном напрямую на Сумрачную аллею 19, дом великого магистра Тёмного Ордена. Корифей, он же Брыга Штуц, молчаливо брёл по улице в серебристо-синем платье, в котором настоящая Эстебана Криди как-то раз заявилась к ним с просьбой о помощи, для пущей убедительности демонстрируя увесистый кошель, забитый золотыми монетами под самую завязочку. Тогда-то молодой, но довольно талантливый гоблин из родовитого семейства заморских кастеров Кундуса влип в эту историю. Бедняга раскрыл рот от удовольствия одного только созерцания звонкого источника всех благ, напрочь пропуская суть предстоящей работы, и часто закивал, когда красавица-богачка удумала переспросить, мол, всё ли ясно из сказанного. Да так и пришлось ему додумывать детали самому, а что-то всё-таки умудрились запомнить его коллеги-артисты. В общем и целом оказалось, что он был вынужден притворяться невестой из лючего человеческого мага, монстра во плоти, как называла его сама просительница помощи. Долго тогда Штуц не решался показаться на глаза душегубу. Очень долго. Так долго, что вместо Эстебана за выплаченным авансом пришёл её отец, как оказалось, какой-то там магистр сизого ордена, если гоблину правильно запомнилось. Пришлось пообещать исправиться. Собравшись силами и возвысив моральный дух мыслями о собственной живучести, иллюзионист отважился прийти на первую и самую волнительную, из-за страха разоблачения, встречу с якобы будущим женихом. Бедный, напуганный Брыга тогда был настолько сконфужен, что промолчал всё свидание, не решаясь и слова вымолвить. Он боялся не попасть в интонацию, даже изменённую магическим заклинанием. Однако уже после двух встреч с Люпином Штуц с удивлением обнаружил в нём лишь человека слова. И да, чрезмерного идеалиста, но никакого не монстра, а вполне конкретного, правда, немногословного мужчину, которому не было никакого дела до сердечных дел. Вопреки всяческим опасениям и придуманным в этой связи уловкам, Ван Роуз не лез целоваться, не пытался взять за руку и даже пропустил мимо внимания пару случаев, когда невеста неуклюже запнулась и попросту свалилась в кусты, а один раз прямо на брусчатку. Изрядно ушибившись в тот раз, артист не выдержал. Характер его взыграл, и он принял решение сбежать вместе со всей труппой комедиантов подальше, прихватив остатки кошеля, выданного в качестве аванса. Совесть мучила артиста, требуя отказаться от уговора и вернуть деньги, а урождённая жадность заставляла его в очередной раз после исчезновения возвращаться на свою работу и самому искать встреч под видом Эстебана Криди. «Чего изволите?» — пробубнил сонный на вид подавальщик, кинув на стол книжонку с затёртым рваным переплётом. «Учтите, гоблинов мы теперь не обслуживаем. Сухой закон для приезжих. Можете почитать его на столбе с объявлениями, если пожелаете». Брыга, только-только вернувшись в зал после недолгих скитаний по закоулкам памяти, с достоинством кивнул и отправил красноречивый взгляд ущемленным в правах друзьям. Мол, не время начинать ссору. «Тогда...» — иллюзионист призадумался, разглядывая прейскурант забористых напитков. «Мне, пожалуй, бутылку вишневого шнапса, два бочонка эля и одну пинту рома». Глава 15. Утомительное ожидание. Едва я успела натянуть белый, довольно плотный халатик вместо пиджака лысоватого преподавателя, как в кабинет ворвался какой-то студент и начал кричать, как умалишённый. «Где она? Где?» Не знаю точно, что там произошло, только и увидела в щель между дверью и стеной разноцветные искры и магические всполохи. А когда все разом стихло, то надумала высунуть голову наружу и узрела остолбеневшего в проходе того самого Винсента Вулфси. «Уф!» — вздохнула невольно. «Столько шума, и было бы из-за чего. Неужели хозяйка этого тела настолько популярна? Или, быть может, помимо Люпина, она еще с кем-то крутила? Например, с ним?» Поморщившись от подобной мысли, выбралась наружу и смущенно протянула обратно пиджак со словами. «Спасибо. Не знаю, как вас по отчеству». Ушастенький эльф ухмыльнулся, а его коллега, кажется, Брамс, пропыхтел что-то непонятное, но представляться не стал, только забрал свою одежду, буквально вырывая из рук. «Кто ректору сообщит?» — между делом уточнила Леджента, не поднимая взгляда от папки с листочками. «Эйлар?» — улыбка эльфа мгновенно померкла. «Вот так-так. Неужели Люпин настолько строгий, раз вызывает подобную реакцию у подчиненных? Вначале нужно угомонить Вулфси, не находите?» — возразил преподаватель исчезающей материи. «Мое заклинание оцепенения скоро пройдет, и у него какое-то время будет иммунитет на подобные чары. Что будем делать тогда?» Правда, ответить ему никто не успел, потому как в следующий миг в комнату влетел еще один разъяренный мужчина, но только старше. Нет, не так. Гораздо старше. Его черная мантия, расшитая золотыми нитками, была украшена булавкой и драгоценным высоким воротником до самого седого затылка. Морщинистые карие глаза зло щурились и вместе с тем буквально метали громы и молнии, а голос гремел, сотрясая стены. «Попалась плутовка!» «А?» — только и воскликнула я изумленно. Старикан же будто и внимания не обратил. Приподнял меня за плечи и встряхнул в воздухе, как пушинку. «Где ты была все это время? Признавайся!» попытался встрять в разговор «везучий эльф». Однако хватило одного уничижительного взгляда моего обидчика в его сторону, и помощник Брамса послушно заткнулся. «Ну, говори!» — воскликнул несносный старикан. Я не нашла ничего лучше, чем сквозь выступившие слезы потребовать. «Отпусти!» Но удивление сработало. Обидчик слегка смутился и нехотя выпустил меня. Я вновь ощутила босыми пятками холод каменных плит пола и первым делом решила сделать следующее. Театрально разрыдаться, изображая беременную лосиху, а уже затем, пользуясь ошеломляющим эффектом, выскочила в коридор. Пару секунд спустя позади прямо-таки заискрило желтым и синим светом, судя по отражениям на блестящем полу. Слышалось какое-то щелканье и окрики, заглушаемые гомоном голосов в коридоре. Увы, свобода моя длилась недолго. Сама не поняла, зачем только побежала в сторону лестницы, а не наружу. Но тут я, признаюсь, сплоховала. У страха глаза велики, а эмоции иррациональны. И вообще, это наверняка происки моего подсознания, не иначе, которое собиралось поискать защиты у душки Люпина, моего хозяина. Точнее, хозяина бусинки. Ведь стоило только подумать о нем, как мы буквально столкнулись. Я бросила опасливый взгляд себе за спину, продолжая бежать вперед по коридору, и наша встреча не заставила себя ждать. Теплые руки ректора схватили меня за плечи, едва я уткнулась носом в его рубашку. «Эста?» — воскликнул он удивленно. Вместо ответа выдохнула от облегчения и поспешила спрятаться за его спину. Да, конечно, мне по-прежнему было страшно, но для меня Люпин был единственным знакомым в этом мире человеком, которого я знала больше остальных. И к тому же он вел себя со мной учтиво и не демонстрировал деспотичности, как тот старикан, с которым и начался дальнейший спор между этими двумя. К немалому удивлению, в разговор то и дело встревал некто третий. Из всего разговора я поняла, что негодующий старик — отец Эстебаны. А невольным участником был родитель Люпина, который спустился вместе с сыном по лестнице. Осознание того, что мой папа может забрать меня к себе, заставило еще больше нервничать. Ведь если меня отдадут в руки этому злобному индивиду, то он быстро раскроет обман. И даже не знаю, что со мной сделает. Неутешительные выводы заставили вздрогнуть и попытаться напроситься любыми правдами-неправдами остаться с моим хозяином. «Ох, как же я хочу вновь стать кошкой!» «Марио, миленький, где ты, мой пушистый котяра-спаситель, когда так нужен, а?» Взмолилась я мысленно. Однако же вместе с тем вскоре поняла, что разговор между этими тремя принял довольно интересный оборот. Оказалось, отец Люпина всеми правдами и неправдами старался свести нас со своим принципиальным сыночком. Магистр, как к нему обращались при разговоре, тот, который злобный старикан, всячески сопротивлялся этому и гневался, и даже моя попытка извиниться за содеянное успехом не увенчалась. И без того странный разговор в коридоре возле лестницы затронул довольно щекотливую тему, так еще и пространство вокруг потемнело, будто наступила ночь. Хотел он того или нет, но Люпин взял ответственность за произошедшее между нами накануне. И я только-только сообразила, за что именно. Ведь недавно я побывала в его постели. Конечно, одетыми были и он, и я, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы опозорить как минимум меня, как максимум еще и моего отца. Итогом можно считать следующее. Я стала невестой Ван Роуза-младшего, хоть отец Эстебана этому и противился. Однако моему искреннему желанию остаться вместе с Люпином, видимо, поверили. Далее мы вместе с ним отправились в ректорский кабинет, чтобы уже вечером заглянуть к модистке и выбрать свадебный гардероб. И это небольшой плюс. Минусов же было хоть отбавляй. Ведь Люпин чёрствый, как сухарь, и жить я с ним абсолютно точно не смогу. Поэтому временно пришлось подчиняться его воле и попутно искать варианты. Да хоть сбежать в кошачьем обличье, когда Марио заявится. А тем временем, когда он завёл меня в приёмную и познакомил со своей строгой секретаршей, плотненькой дамой средних лет, с тугим пучком на голове, облачённой в глухое тёмное платье, то указал на диванчик у окна, а сам скрылся в кабинете и даже на меня не посмотрел. Более того, не показывался наружу несколько часов кряду. Только какие-то люди, ученики, преподаватели заходили к нему как по расписанию. Меня словно никто не замечал. Я меж тем уже успела изучить все фотографии в рамочках, висящих на стене напротив секретарского стола, полюбоваться безмятежным пейзажем за окном, посчитать проплывающие мимо белоснежные облака, разглядеть узор позолоченной гардины, на которой висели бежевого цвета шторки без рисунков, в тон окрашенным стенам. А когда плюнула на приличие и разлеглась на диване, то уже принялась за поиски трещин на идеально побеленном потолке. Щурясь, поизучала места стыков гипсовых багетов со стеной. В общем, медленно сдыхала со скуки. И даже заметить не успела, как уснула. Однако это случилось, хотела я того или нет. Глава 16. Душка. Причудливые сны мне снились нечасто. Я вообще из тех, кто спит не только без задних ног, но и, судя по всему, передних тоже. Сегодняшний остаток дня был исключением, потому как едва я уснула, тотчас разомлела в неге молочно-белых облаков, в которых летала, кувыркалась, ныряла, купалась, словно в бассейне, наполненном пеной до краёв. Но, увы, длилось моё счастье недолго. Во время одного из самых рискованных кульбитов меня что-то резко разбудило. Проснулась я на полу. Упала с дивана, барахтаясь в каком-то мешке. Приземлилась на удивление удачно. На задние и передние лапы. Одна незадача. Эти лапы были кошачьими. «Вот, поглядите сами», — чопорно прогудел чей-то женский голос. Я повернула голову на звук, вылезая из ворота халата, а там... изумлённый до крайности Люпина и его секретарша. «Видали эту гадину?» «Почему гадину?» — недоуменно переспросил ректор, словно на автомате. Его ошарашенный внешний вид надолго врезался в память. «Это наверняка она моего Робина съела», — сказала строгая мадама, неизвестно о ком. «Бусинка?» — Ван Роуз мотнул головой, снимая оцепенение, и быстрым шагом направился ко мне. «Или Эстебана?» Но секретарша с причудливой фамилией Шнауцер, как порода у собаки, вдруг осмыслила сказанное и вымолвила неуверенно. «А может быть, и не она?» Люпин лишь отмахнулся и проронил скорее самому себе. «Теперь-то мне всё более-менее становится ясно. Порадовал. Молодец. Везёт ему. Но мне-то нет. Мне-то совсем ничего не ясно теперь. Особенно не ясно, что он станет со мной делать, когда узнает о моём перевоплощении». «Амрия!» — бросил вдруг приказным тоном строгий Лю. «На сегодня меня нет. Неотложные дела». Немедленно, ни секунды, Люпин аккуратно и довольно деликатно подхватил вместе со мной ещё и халатик, из которого я вылезла. Резво поднялся с корточек и скрылся в рабочем кабинете, щёлкнув щеколдой двери. «Так-так, Эстебана Бусинка Криди», — поиздевался он, обращаясь ко мне по двойному имени, когда мы остались одни. Хорошо, хоть про земную фамилию никто из здешних не знал, иначе совсем солянка получилась бы. Значит, в эти выходные ты не покидала моего дома и даже никуда не убегала? Осталось только честно признаться, проронив утвердительное. Мяу. Подожди, проронил Лё, опуская меня из теплых приятных объятий на холодный дубовый стол, отполированный до зеркального блеска. Рядом упал прихваченный из приемной халатик. Где-то тут у меня был оборотный тальк. Ой. Я только успела удивиться происходящему, когда он достал небольшую склянку с одной из полок, заставленных стеклянными колбами вперемешку с книгами. Аккуратно высыпал на ладонь чуточку серебристого порошка, который затем собрал щепоткой и, притворяя в действие некий план, осыпал им меня. Клубясь в воздухе, маленькое облачко перламутрово-розовой, как оказалось, пыли, медленно опадало на пол и столешницу. Радовало то, что душечка Люк к тому моменту, когда я приняла человеческую форму, тактично отвернулся. Не раздумывая ни секунды, в два счета натянула халат на рубашку и секунду спустя принялась разглаживать складки на талии. «Спасибо», — робко промямлила я, невероятно смущаясь. «Готово?» — голос Люпина, наоборот, звучал ровно, как какой-то робот. «А жаль, для приличия мог бы и сделать вид, что нервничает». Но нет, едва он обернулся ко мне, я заметила на его щеках легкий румянец. Невольно улыбнулась этому маленькому, но такому приятному открытию. Думаю, будет не лишним сказать, что твой внешний вид довольно вульгарен». «Приму это за комплимент», — усмехнулась я, однако руку все-таки протянула. Смерив меня и мою конечность озадаченным взглядом, Ван Роуз не выдержал и уточнил. «Что?» «Пиджак», — подсказала я. «Надену его, чтобы не выглядеть вульгарно и не шокировать вашу тонкую натуру своим развязным видом». Показалось ли, но Лю еле заметно хмыкнул и улыбнулся, когда принялся снимать с себя пиджак. А у меня даже эта мельчайшая крупинка человеческих эмоций вызвала неописуемый восторг. И неважно, что я строила планы от него сбежать, когда появится Марио. Сейчас я была более чем счастлива возможности стоять и флиртовать с этаким мистером идеальность, пользуясь столь неоднозначным положением. Ведь формально мы с ним помолвлены. Это же так называется? Жених, кстати, все это время не отводил от меня взгляда. Смотрел пристально, не сказать, чтобы сурово, скорее заинтригованно. «И что дальше?» — уточнила я с улыбкой, когда накинула на плечи чужой элемент одежды. Никак не могла придать лицу серьезный вид. Ван Роуз промолчал в этот раз и лишь шагнул в мою сторону, явно намереваясь что-то сделать. Однако, встав почти вплотную, он напомнился, кашлянул в кулак и полуобернулся, стараясь скрыть легкое смущение. «Или же мне показалось?» «Дальше мы выберемся наружу через потайной ход, и я отведу вас, тебя, к нашей семейной модистке». «Да нет же, я не о том». Промычал Лю, заломив бровь. «Я в целом», — продолжила настырно допытываться я. «Что со мной будет после того, как ты узнала о моем изъяне?» «Ой, да, можно на «ты»?» А лицо собеседника вытянулось. Слегка, но заметно. «На «ты»?» — он даже переспросил зачем-то. «Можно подумать, из всего сказанного мной его интересовало только это». Глубокий вдох-выдох, и Люпин нацепил каменную маску, смерив меня холодным взглядом. «Что ж, не знаю, чего ты добивалась всем этим концертом передо мной или Татом Криди, и даже перевоплощением в кошку. Однако же могу тебя поздравить!» Он сделал акцент на последних словах. «Ты поймала меня в брачной сети. Ты довольна?» Я мысленно подсчитала количество личных местоимений, сказанных в такой короткий срок, и пришла к неутешительному выводу. Обиделся. «Но на что? На то, что я позволила себе фамильярно к нему обратиться? Ведь, помнится, он первый начал тыкать». Настала моя очередь мычать. На самом деле я раздумывала, чтобы ему ответить. А ведь точно. Он еще не ответил мне, а сам взял и тему перевел. Ох и хитер, ох и лис. Решила вернуться к изначально заданному. Я повторюсь, что со мной будет теперь? Как что? Ты станешь моей женой. Он сказал это так буднично, будто констатировал факт из разряда. Солнце встает по утрам, или же земля круглая. Я прыснула со смеху, а душечка Лю насупился. Для справки, никого я в сети не ловила. Просто так получилось. Неудачно, смею заметить. А вот к этой теме мы с тобой обязательно вернемся. Только для начала тебе нужно посетить модистку и переодеться, а мне заглянуть к моему старому другу, решить одну очень сложную головоломку. Вот как? Не знаю почему, но его слова меня обескуражили. Я почувствовала себя предметом, задвинутым на полку. Честное слово. Будто после всего произошедшего у него есть темы важнее, чем моя неуемная персона. Я затолкала свое раздутое самомнение обратно, туда, откуда оно вылезло, и вмиг успокоилась. Действительно, если подумать чуточку дольше, невольно напрашиваются следующие выводы. Эстебана Люпин на дух не переносит, а бусинка попала ему в руки несколько дней назад, и он еще не успел определиться, любит ли свою кошку или только вынужденно терпит, потому что не смог прогнать. А тут выясняется, что Буси есть Эстебана. И да, у него есть головоломка важнее. В принципе, все логично. Нет? К тому моменту, когда я вновь обратила внимание на переместившегося в дальнюю часть комнаты ректора сей академии, наряженного в белоснежную рубашку и черные классические штаны, то невольно залюбовалась его статной фигурой фотомодели. Особенно задержалась взглядом на блестящих и сине-черных волосах, собранных в тугой хвостик. Осталось только слюни пускать. «Прошу, Буся». С этими словами Люпин кивнул в сторону приоткрывшегося прохода. Я перевела взгляд на отодвинутый вглубь стены шкаф и поняла очевидное. Он не шутил про потайной ход. «Ого! Думала, такое только в книгах бывает». Не дожидаясь очередного приглашения, устремилась вперед навстречу приключениям, лабиринтам, пыльным ходам, заросшим паутиной. Любопытство мое зашкалило, стоило только шагнуть в темень прохода и ровным счетом ничего не увидеть. А тут еще и Лю удумал дверцу закрыть. Теперь и вовсе путь отхода отрезан. «Сейчас зажгу свет», — проворчал ректор, стоя где-то совсем близко. Невольно сделала шаг к нему и обо что-то больно запнулась. «Ай!» — вскричала я, падая вперед. Теплые ладони моего спасителя обхватили меня, за что попало. В данном конкретном случае это были рука и подмышка. «Молодец! Не позволил мне рухнуть на пол». Вдобавок уткнулась носом прямо в его грудную клетку. «Приятного мало, потому что больно». На моем пути так не кстати встретилась пуговица. Наверняка царапина останется. Я громко втянула воздух и поморщилась. «Ты специально?» — строгая интонация моего помощника ранила не хуже кухонного ножа. «Нет же!» — воскликнула я, негодуя. «Тут на полу что-то валяется». Отпустив меня, Магиус какого-то там ордена зажег свечи на стенах. И сделал он это каким-то невероятно скрытным образом. Просто раз, и по всему узенькому коридору с небольшой развилкой впереди заплясали огоньки под стеклянными крышками канделябров. «Действительно». Ван Роуз нагнулся, чтобы поднять толстенную пыльную книгу, а я смутилась и отпрянула, налетев спиной на холодную каменную стену. Ведь халатик-то не очень длинный, чуть выше колена. Не сильно. И все-таки. Не знаю, почему так, ведь на земле я носила юбки и короче, но только этот вот гад, который передо мной уселся на корточке, заставлял вести себя, словно я была школьницей из старших классов. Видимо, стремительно деградирую под его пристальным взглядом любимца Амура. Никто там из-за кулис мое бедное сердечко стрелой каверзной не пронзал, а? Потому как стучало оно, как бешеное, а щеки пылали от стыда. Неугомонная фантазия рисовала картинки покруче мультиков для взрослых. А когда он встал и двинулся в мою сторону, то я чуть в обморок не хлопнулась от переизбытка возбудителя в крови. Шучу, конечно, но волнение мое усилилось многократно. «Перестань», — почти прорычал горе-жених, возвращаясь с небес на землю. «Я не попадусь на эти твои штучки. Даже не думай». Встав прямо передо мной, он пыхтел, как паровоз, но руки не распускал. Видимо, просто злился. «А что сразу я? Я ничего». Отмазка из младших классов. «Поздравляю, Оленька. Скоро и обратно до яслей дойдет». А вот и женишок не впечатлился. Хмыкнул и сделал шаг назад, направляясь дальше по коридору с книгой в руке. «Идем. Если хочешь себе приличное платье уже сегодня, нужно поспешить». Ушибленный палец ноги, который не переставал ныть, между прочим, напомнил о том, что далеко босиком я не уйду. «Прости, но в таком виде я вообще не хочу никуда идти, тем более без обуви». «И что ты предлагаешь?» Показалось ли, но Люпин насупился. Правда, лицо его скрывало тень, и мне было сложно понять, какие именно эмоции отразились в его взгляде. Играла ли на устах улыбка, или он, как всегда, хмурился, поджав губы. Слышны были только звуки, точнее, шорохи каблуков и подошвы о песчаную крошку на полу, и негромкое дыхание, ровное, размеренное. «Не знаю». И снова эта робость сковала мое тело не хуже животного страха. «Честное слово. Что это со мной? Еще немного и растекусь под его ногами розовым киселем. А ну-ка, хватит раскисать». Но удивление приказ самой себе подействовал и заставил собраться. «Может быть, я снова стану кошкой, а?» Странно ли, но эта мысль показалась мне довольно соблазнительной. «Нельзя!» — буркнул хозяин бусинки, то есть вроде как мой хозяин, когда я в кошачьем обличье. «Хотя я сама по себе. И вообще». «Почему это?» потому что для стабильности последующего перевоплощения тебе желательно оставаться человеком целые сутки, иначе ты рискуешь собственной разумностью. Иными словами, я приобрету кошачьи повадки и... «Не сможешь долго быть человеком», — закончил за меня фразу ректор, перебив «без помощи оборотного талька». Приятного в этом было мало, но и ходить босиком не очень-то хотелось. Дилемма. Да и мысль стать кошечкой, которую Люпин держал на руках, гладил по шерстке и за ушками, плотно засела в голове такой манией или эмоциональной зависимостью. А я разве могу этим управлять? В смысле, быть человеком столько, сколько захочу? Должна, — порадовал Люпин. Во всяком случае, все лунные оборотни это умеют. Не поняла ни слова, однако это его «должна» даже немного разозлило и заставило воспротивиться на подсознательном уровне. «Я никому и ничего не должна», — начала была я тираду и снова не смогла договорить. «Это мы еще посмотрим. Если ты не хочешь к модистке в таком виде, могу предложить иной вариант». Несносный Ван Роуз крепко ухватил меня за руку. «Какой?» — только и успела спросить я, прежде чем огоньки в коридоре погасли, и нас окутала всепоглощающая тьма. На секунду мне почудилось, будто пространство потеряло свои очертания. Исчезли звуки, воздух, все. «Ой!» Я ощутила на коже легкое прикосновение гладкой ткани. Еще шаг по странной бархатной материи, затем еще и еще. Я вслед за ректором вышагнула из зеркала, почти осязая его, будто вынырнула на поверхность, пробиваясь сквозь твердую эластичную пленку. Так мы и очутились в спальне Люпина. Опять. Ничего себе фокусы! Изумленно и даже как-то отрешенно выдала я. В следующий раз спрашивай, прежде чем творить подобное. Жених лишь вздохнул и отпустил мою руку, прежде чем развернуться спиной. «Мне кажется, любые комментарии на эту тему будут излишни», — строго проронил он. «Жди здесь, ничего не трогай и не выходи в коридор, чтобы не шокировать прислугу своим появлением в моем доме в таком виде, да еще и в хозяйской спальне». Сказав такое, Люпин намылился меня покинуть без дальнейших объяснений. «А ты куда?» — бросила ему в спину, останавливая на полпути. «Сделаю исключение в этот раз и попрошу Лилию лично принести тебе одно из ее платьев, туфельки, в общем, все, что потребуется. А затем, как я уже говорил ранее, мы отправимся к модистке заказать тебе свадебный наряд, а я загляну к своему другу». «Собственно, логично, если бы не одно «но». «Но я же не дала своего согласия на наш брак», — воскликнула зачем-то я. Люпин медленно, словно в замедленной съемке, развернулся на пятках и воззрился на меня возмутительно спокойным надменным взглядом. «Ты искренне полагаешь, что твое согласие потребуется после того, как наши родители уже обо всем договорились? И, помнится, ты сама лично изъявила желание остаться со мной, вместо того, чтобы уйти с отцом? Или же с тех пор ты изменила свое решение?» «Нет», — честно ответила я. Желание возвращаться к строгому, крикливому старикану не было абсолютно. «Выходит...» Я одну клетку заменила другой, более просторной. Люпин в ответ лишь тихонько усмехнулся и вышел из комнаты, оставив меня одну с нелегкими думами из разряда. Хочу ли я, чтобы завтра наступило? И как мне из этого выпутаться? И главное, куда податься, если решу сбежать от этого душки Люпина? Да и душка ли он? Теперь-то я была абсолютно уверена в обратном смысле этого слова. Вздохнула, глядя с сожалением на плотно закрытую дубовую дверь. Или, быть может, я не права, и помимо красивого лица и статной фигуры, в нем все-таки имеются приятные черты характера. Его лишь нужно узнать поближе, не раздражать и не навязывать свое мнение. Эгоизм. Не показывать характер. Глава 17. Золотой. Пьяные вдрызг артисты-гоблины шли в развалочку по вымощенной булыжником мостовой, обнимаясь друг с другом, и горлопанили песни, каждый на свой лад. Прохожие морщились, затыкали уши, однако молча расступались, не желая связываться с опасной компанией. Стражники, преградившие путь возмутителям всеобщего спокойствия, смерили всю причудливую троицу брезгливым взглядом и не преминули укорить. Ладно, эти двое — заезжие алкаши. Один из патрульных махнул латной перчаткой в сторону низеньких зелененьких человечков с длинными носами и большими ручищами. «Но вы-то, мисс, куда?» Видимо, сотворенная ранее брыга штуцем иллюзия оказалась настолько качественной, что и не подумала исчезать, пока ее хозяин надирался в хлам, в крытой повозке, стоящей позади кочевой сцены, и не испарилась даже тогда, когда артисты решили отправиться за добавкой. Ответом на сие возмутительное, по мнению гоблинов, послужило громогласное «ик» за авторством умелого иллюзиониста. «О-о-о!» — разочарованно бросили стражники. «Ну все, забираем вас в тюремку до установления причин, личности и для уплаты штрафа за нарушение этими двумя сухого закона». «Но...» — начал было оправдываться один из двоих, и так же, как и коллега ранее, лишь громко икнул. «Это все ш... ш...» — переспросил заинтригованный патрульный, приподняв брови, скрытые за козырьком металлического шлема. «Ш...» — разговорчивый гоблин предпринял новую попытку договорить слово до конца, и снова икота ему помешала. Тогда другой не выдержал и гордо ляпнул. «Шнапс! Он бы был отравлен, ик!» «Правда, дрым?» «До...» — поддакнул второй. «А, пщи!» Штуц с чихом кивнул, продолжая казаться стражником этакой красивой светловолосой девушкой без всяких признаков опьянения, если не считать походки и манеры речи. Поэтому один из подчиненных спросил у главного. «Так что, всех троих? И даже девицу?» Озадаченный сложной головоломкой моложавого вида мужчина, однако уже с морщинистыми веками из-за постоянного недосыпа, пожевал губы и выдал с сомнением. «А пусть сама решает, идет она с ними или нет. Ведь ей это не запрещено». «Еще как запрещено», — негодующе взревел за их спинами седой лысоватый мужчина в одиозном наряде магистра темного ордена. В пригород, нежданно-негаданно, прибыл сам Летат Криди собственной персоной, заставив стражников изумленно раскрыть рты. Не дожидаясь ничьего ответа, он тотчас грозно рявкнул. «Вся эта троица под мою ответственность и идёт со мной». «Но...» — начал было возражать самый несмысленный из стражников, который не признал великого магистра темного ордена в стоящем рядом джентльмене в безумно дорогом наряде. «Приказ короля», — привел аргумент Летат негодуя. Он сам мысленно попросил прощения у монарха. «Да, да». Стражники подобострастно поклонились, заставляя сделать то же самое непонятливого патрульного. Гоблины лишь недоуменно взирали на происходящее, в то время как из-за спины Летата вышли четверо авархов в темных плащах с золотыми опоясывающими цепями и даже не верещали, когда незнакомцы настойчиво повели их к дорогой лакированной карете, остановленной по ту сторону мостовой. Звонкая золотая монета блеснула под солнечными лучами и ловко выпрыгнула из руки магистра Криди, приземляясь в латную перчатку одного из стражей прямо на ладонь. «Это вам награда за молчание?» «Есть», — отчеканили двое. Третий по-прежнему подозрительно щурился, однако молчал, не препятствуя происходящему. «А со штрафом что?» — спросил он недоуменно, когда магистр покинул улицу. «Как что?» — его коллега пихнул локтем и перешел на шепот. «Запишем на счёт тёмного ордена. Думаешь, впервой, чель?» «А-а-а!» — недовольный стражник наконец улыбнулся. Другой сплюнул на землю и фыркнул. «Приказ короля. Так мы и поверили». «Ладно уж, не злобствуй. Они, считай, сделали за нас работёнку». «Сделали они, как же?» — последовал ответ от приятеля. «На эксперименты всякие забрали, небось. Помяни мое слово, придется нам потом докладывать, куда подевались гости нашего Тейзина, послы кондусы там всякие и их челядь». «Ну, придет проблема, будем думать», — философски проронил стражник, подкидывая подаренный золотой в воздухе. «Раньше сроку эти самые проблемы с темным орденом нам не нужны. А потом будет на кого указать, куда делись гоблины и кто повинен в их исчезновении». На то мы порешили, отправляясь в ближайшую купеческую лавку за разменом на троих. Глава 18. Протектос. Взъерошенный и столь же взволнованный Магиус Люпин без приглашения ворвался в кабинет Бифтона фон Райера вопреки окрикам секретарши и встретил там защитника разума и его клиентку, миссис Маркли. Оба изумленно воззрелись на вероломного посетителя, раскрыв рты. «У меня архиважное дело». Ректор Тейзинской академии Тайн сделал каменно-невозмутимое лицо, будто имел право врываться вот так, без приглашения или записи. «Но...» — послышалась робкая из дверей, где сейчас мялась секретарша лекаря Протектоса. «Мне вызвать стражей?» Она озадаченно глядела на своего шефа, не решаясь перейти от слов к действиям, помня об одном маленьком нюансе — нестабильном характере сильнейшего темного мага королевства людей и, возможно, даже соседних королевств всего континента. «Нет, нет», — Бифтон напомнился и протянул руку в приглашающем жесте, кивая Люпину. «Прошу вас, Ван Роуз, располагайтесь». Лекарь, точно извиняясь, посмотрел на миссис Маркли и добродушно проронил. «Милочка, позвольте вас заверить, вы абсолютно здоровы, и моя помощь вам не требуется. И более того, Ввиду такого неординарного случая я вынужден настаивать, чтобы вам вернули деньги за этот неудавшийся сеанс. «Вы так думаете?» — робко проронила завхоз, ссутулив плечи. «Но мне всегда казалось...» «Поверьте, все дело в самооценке и не более. Развейтесь, взбодритесь, и жизнь вам покажется удачливее, а окружающие добрее». «Хорошо, я попробую», — неопределенно проронила миссис Маркли, комкая складки своей юбки на коленях. «А знаете что?» — воскликнул Бифтон, подскакивая с кресла, чтобы подойти к почтенной клиентке поближе и помочь подняться на ноги. «Если через неделю вам не станет лучше, то я жду вас на бесплатный сеанс, который готов с вами провести в качестве извинения за сегодня». Быстро смекнув, умная и цепкая работница Академии хитренько проронила. «Вы хотели сказать два бесплатных сеанса в качестве извинения и помощи?» Поняв, что спорить бесполезно, Бифтон добродушно кивнул. А довольная миссис Маркли наконец улыбнулась, будто получила в наследство баснословную денежную сумму и поскорее поспешила распрощаться с джентльменами, пока один из них не передумал прерывать ее довольно удачный сеанс, который, ко всему прочему, оказался не только бесплатным, но и предоставил такую выгодную возможность посетить Бифтона фон Райера, знаменитого мозгоправа, еще целых два раза. Подождав, когда дама выйдет и секретарша наконец плотно закроет дверь, Протектос немедленно начал расспрашивать. «Итак, чем обязан подобным визитом?» «Я в замешательстве», — начал было Люпин, сцепив руки в замок. Его белоснежная рубашка натянулась в плечах и грозила вот-вот треснуть по швам. «Я...» «Подождите, только не говорите мне, что я рискнул четвертью своего месячного дохода ради обыденного замешательства, которое случалось с вами каждый раз, когда вы пытались понять примитивные вещи». «Я люблю ее», — выпалил Люпин громко. «Да или нет?» Фон Райер несколько раз моргнул, и губы его растянулись в благожелательной улыбке. «Это вы об Эстебане Криди, не так ли?» И, не дожидаясь ответа, добавил. «Что она натворила в этот раз?» «Она оказалась бусинкой», — сокрушенно признался Магиус, подскакивая с места. Более того, вместо попытки стереть пыль и расставить книги по местам, Алюпин попросту начал мерить шагами комнату. Увы, такое нервное, несвойственное ему поведение Протектос видел впервые. Но смущало мозгоправа другое. «Подождите, бусинка?» — переспросил он. «Вы имеете в виду ту самую бусинку, которая лишала вас чувства равновесия? Ту самую? Вашу кошку?» «Да». Теперь в голосе ректора Тейзинской академии звучало искреннее сожаление. «Она оказалась лунным оборотнем. Все это время водила меня за нос и даже зачем-то заявилась в мою спальню. А потом все отрицала, мол, не знает, как там очутилась». А буквально сегодня она призналась своему отцу, что хочет быть со мной. А я... почувствовал что-то. Нечто странное, похожее на хворь. Сердце застучало в ускоренном ритме. Появилось нестерпимое желание кое-кого обнять, — тихонько подсказывал Бифтон. «Именно!» — воскликнул Люпин, посветлев лицом. «Да, так вы знаете, что это?» И вместо ответа Бифтон нахмурился. Ведь ему было ясно, как белый день, что девица сыграла с Ван Роузом-младшим злую шутку. Она решила влюбить его в себя для каких-то своих, наверняка эгоистичных целей, ради которых и применяла все эти женские штучки на бедной личности, незащищенной от подобных чар. Смущало Протектоса другое, нечто иное, чем поиск ответа на столь тривиальный, по его мнению, вопрос. Фон Райер попросту не знал, как мягко об этом рассказать прямолинейному и несведущему в любовных делах Люпину, чтобы тот не понял его слова превратно и уж тем более не разозлился и не отправился мстить за злую шутку интриганки, дочки не последнего человека в королевстве. «Это зарождающееся в вас чувство», — нехотя признался Бифтон. Он все еще не знал, в какую сторону повернуть разговор, поэтому говорил правду, но маленькими порциями. «Так выходит, я все-таки люблю ее?» «Сложно сказать», — фон Райер скривился. Ему никогда не нравилось врать, и неважно, что сейчас он всего лишь не договаривал. Для него это было равносильно лжи. «Мне кажется, вам сейчас нельзя делать поспешные выводы. Иными словами, у меня еще начальная стадия этого любовного заболевания», — пришел к выводу Люпин. «Если сильно утрировать, то да», — облегченно выдохнул Протектос и поспешил добавить для очистки совести неопределённое. «В каком-то смысле». «И как это вылечить?» «Тут сложно сказать». Лекарь в одно мгновение взмок и полез в стол за платочками, которые обычно были нужны его пациентам, а не ему самому. Ящик выдвинулся со скрипом, а Бифтон продолжил свою мысль. «Для кого-то достаточно просто разорвать связь, перестать общаться, видеться, как бы дистанцироваться от этого человека, Для другого не помогают даже расстояния в сотни миль, а наоборот, действуют в обратном направлении, заставляют скучать, придумывать себе то, чего нет. Третий, например, избирает для себя путь разрушения. «Это как?» Последняя идея показалась Ван Роузу очень даже соблазнительной. А лекарь вновь укорил себя за несдержанность, ведь знал же о темной стороне сидящего напротив джентльмена, сильнейшего мага, и все равно сказал такое. Это значит...» «Да, найти и за что обидеться на этого человека». «Но мои обидчики, как правило, долго не живут», — нахмурился Люпин. Бифтон невольно сглотнул, ощущая огромный камень ответственности, взгромоздившийся на его честную лекарскую душу. «А вдруг его слова послужат концу чьей-то жизни? Вдруг...» Пальцы Протектеса дрогнули, выпуская на пол белоснежный ситцевый платочек, которым он до того вытер потный лоб. «Но подождите!» — воскликнул лекарь, пытаясь исправить положение. «Почему вы хотите что-то в себе вылечить? Любовь — это нормальное чувство, присущее любому живому существу». Хмурое лицо пациента разгладилось, а на губах обнаружилась довольно очаровательная, хоть и скупая улыбка. Честно признаюсь, мысли дистанцироваться от Эстебана бусинки Криди вгоняют меня в жуткую депрессию. Мне сложно быть рядом с ней, но еще хуже я себя ощущаю, когда не знаю, чем занимается столь курьезная леди. И это ее проникновение в мою спальню. Люпин резко оборвал себя и остановился, перестал метаться по комнате. «Да-да», — заинтригованный Бифтон подался вперед, напрочь забыв про выдвинутый ящик тумбочки стола и задел его довольно острый уголок животом. Закономерно охнул. «Ух, ё!» А маг будто опомнился, вновь придя в себя. «Это ее поведение заставляет думать, что я ей интересен. Ну, вы понимаете?» Однако вместо очередного кивка Протектес скривился, потирая свой слегка ушибленный живот. «Нет, не понимаю», — буркнул он, недовольно пыхтя. «Мне кажется, я ей интересен как мужчина». Последние слова Люпин буквально выжил из себя. «Тогда в чем проблема? Ведь она, кажется, ваша невеста. Вот и женитесь. Заодно и узнаете о прелестях супружеской жизни и...» Теперь настала очередь Бифтона замолчать, потому как запоздалая мысль о грядущих проблемах пришла вместе с накатывающей мигренью. «Это сколько же еще сеансов про любовные вопросы мне придется пережить?» — думал он. «Но хуже всего — семейные ссоры, хотя у этих двоих явно будет что-то необычное, любопытное, экстравагантное, однако стоит ли мой профессиональный интерес дороже, чем моя собственная жизнь?» Увы, ответов на эти вопросы лекарь не знал, равно как и о предстоящем будущем, которому он упорно подталкивал Ван Роуза, не ведая, к чему приведут подобные советы. «Знаете, Протектес пошел по старому пути всех защитников разума. Не спешите делать выводы. Главное, хорошенько взвешивайте свои решения и отдавайте свои предпочтения добру, счастью, радости и благополучию. Слушайте свою совесть». По существу этими словами Бифтон предлагал Люпину самому решать собственные проблемы без оглядки на чьи-либо слова. Как ни странно, но в этот раз магиус Темного Ордена с легкостью уловил тонкий смысл сказанного и понял, что в любом случае выбирать действительно ему самому. «Что ж, тогда не буду более вас задерживать». «До встречи», — напутствовал его лекарь с дежурной улыбкой на устах. А Ван Роуз-младший негромко вздохнул. Ведь он так и не получил однозначного ответа на вопрос, любит ли он Эстебану бусинку Криди. Люпин не услышал ни соблазнительное «да», ни беспощадное «нет». И потому решил сам найти ответ, желательно в ближайшее время, иначе странные, волнующие мысли грозились нарушить его душевный баланс и выпустить наружу монстра, которого он так давно прятал в себе за семью печатями самообладания.